Глава вторая. Город Азанар. После занятий Эрна не пошла в столовую. Легла на кровать и сказала, что приболела, и вообще нет аппетита. Мэгги, ее соседка по комнате, бросив на нее быстрый взгляд, фыркнула, выразив таким образом свое мнение по поводу ее недомогания. Но Эрна сделала вид, что не поняла насмешки, и закрыла глаза. Она подождала, когда в коридоре все стихнет, и только тогда покинула комнату. Быстрым шагом прошла по боковой аллее и покинула территорию академии. У места, где всегда стояли экипажи извозчиков, ожидая клиентов, была лишь одна коляска с поднятым верхом. Эрна, подобрав подол платья, поспешила к ней. Дверца перед ней распахнулась, и она легко вскочила внутрь. В коляске сидел красивый дворянин лет 30. «Дорогая, ты просто восхитительна!» — приятным голосом проговорил он и поцеловал ей руку. Девушка, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы и морозца, восторженно посмотрела на мужчину и, не в силах сдерживать свои чувства, повисла у него на шее, впившись в его губы долгим страстным поцелуем. Коляска тронулась с места. Эрна уже сидела на коленях мужчины, прижимаясь к нему всем телом, и продолжала целовать с нарастающей страстью. Эрна была счастлива, млела от его поцелуев, которые заставляли трепетать в истоме каждую клеточку ее тела. Его губы нежно прикасались к ее губам, пробегали по подбородку, переходили на шею, и даже легкое прикосновение дарило непередаваемое наслаждение, разжигая в ней пожар страсти, лишая ее сил сопротивляться подступающему желанию. Он шептал нежные слова, и голова у нее кружилась, туманилась, теряя оковы запретов. Его руки по-хозяйски, но очень нежно высвободили грудь и ласкали ее. Наконец она не выдержала и застонала. Повернулась к нему спиной и сама задрала подол платья. От того, что их соитие происходит прямо в коляске, от того, что она срывает запретный плод, отбросив всякую стыдливость, ее страсть разгоралась еще сильнее. Эрна, забыв обо всем на свете, с громким стоном несколько раз испытала взрыв наслаждения. Она не чувствовала стыда. Наоборот, волна обожания овладевшего ею мужчины захлестывала ее. Девушка была послушна, податлива в его руках и с огромным желанием отдавалась ему. Он признавался ей в любви и страсти. А она была готова поверить всему, что он говорил, и бесконечная нежность к нему наполняла все существо, опьяневшей от ласк и любовного томления девушки. Коляска покружила по городу, выбирая тихие улицы, и, наконец, вернулась к академии. Эрна покинула экипаж, и счастливая, словно обрела крылья, не шла, а летела к проходной. Повозка развернулась, в нее заскочил человек, и она неспешно поехала, поскрипывая колесами прочь. В повозке человек преобразился в лесного эльфара. Он брезгливо посмотрел на место, где сидела девушка, и остались следы любовных утех. Сел на краешек. «Как все прошло?» — спросил он. Любовник Эрны тоже снял иллюзию и стал таким же эльфаром, усмехнулся и ответил. «Как всегда, эти человеческие самки не умеют контролировать себя. Почувствовав аромат пота инкуба, они буквально сходят с ума. Они, как животные, руководствуются лишь инстинктами. Они это называют любовью». Он снова усмехнулся. «Но надо отдать им должное. В постели они более эмоциональны, чем наши сдержанные девушки. Хотя не такие изобретательные в плане плотских утех. «Твои победы меня не интересуют», — скривился подсевший на место Эрны Эльфар. «Я вообще не понимаю, почему ты развлекаешься здесь? Да еще используешь дорогие духи для соблазнения низших». «Просто для новизны впечатлений. Меня возбуждает ее бесстыдная страсть. Хоть какое-то разнообразие. А зачем тогда покупать эликсир страсти, если его не использовать?» Любовник Эрны, смеясь, посмотрел на собеседника, на лице которого застыло брезгливое выражение. «Мариил, ты состарился и стал занудой». Мариил, не желая слушать дальше откровений соплеменника и вступать с ним в споры, сменил тему разговора. «Рассказывай, что узнал». Нихеец прибыл. Крошка сделала вид, что интересуется снежным выродком. И тот вроде одобрил ее. Она уклонилась от того, чтобы разделить с ним постель. И он не обратил на это внимания. Теперь она будет всем демонстрировать, что у нее роман с этим эльфаром. Ну, а дальше посмотрим. «Ты уверен, что она справится?» — недоверчиво спросил Мариил. «Я дал ей сок Гианны, когда она захотела утолить жажду, и сделал внушение, заложив в ее голову то, как она должна действовать. Гианна еще никогда не давала осечки». Мариил согласно кивнул. «Хорошо». Дальше они ехали молча, размышляя каждый о своем. Эрна была переполнена счастьем. Творец проявил к ней милость, и она встретила достойного мужчину, о котором мечтала всю жизнь. С ним она познала блаженство и почувствовала себя настоящей женщиной, которую любят и боготворят. Она навсегда запомнила их первую встречу. Ее пригласил в трактир снежный эльфар Ариил. Они поболтали, но вскоре эльфар засобирался и ушел, оставив ее одну. Эрна была разочарована. Девушке неблагородного происхождения очень трудно устроиться в жизни. Что ее ждет по окончании учебы? Служба у милорда? Но он женится, а она останется одна, снедаемая ревностью. Вряд ли он позаботится о ее судьбе. Он странный, то очень взрослый, то наивный, как ребенок. А еще эти бои. Не таким она себе представляла свое будущее. За этими раздумьями она не заметила, как за ее столик подсел незнакомец. Она его почувствовала. Вернее, вдохнула еле заметный горький аромат его духов и услышала голос, приятный, настоящий, мужской. «Ваш кавалер оставил вас, моя принцесса?» Эрна взглянула на него, и ее сердце навсегда было украдено этим человеком. На нее смотрел и улыбался дворянин лет 30 с мужественным лицом. «Не огорчайтесь», — сказал он. «Все эльфары зазнайки. Считают себя выше нас, людей. Он просто не способен оценить вашу красоту, Рена». И представился. Жарим Тан Бельдо, обедневший лигерийский аристократ. «Но у меня хватит денег, чтобы вас угостить». Он взмахнул рукой, и тотчас к ним подбежал подавальщик. Эрна не слышала, что говорил этот лигериец. Она нежилась в звуках его голоса и тонула в его карих глазах. Они проговорили весь вечер и вместе ушли. Он нанял коляску, и там впервые случилось то, от чего ей было и стыдно, и сладко. Я видел, что Эрна не пошла в столовую. Ее маркер некоторое время находился без движения, а потом стал быстро удаляться, пока не скрылся из зоны действия сканера. Значит, она покинула академию. По словам Мэгги, она приболела. Примерно через час после обеда, когда я отдыхал у себя в апартаментах, появилась метка Эрны. Девушка прошла к себе в комнату. Поведение ее действительно было странным. Но странным оно казалось только мне. Остальные или слегка посмеивались над ее увлечением снежным эльфаром, или оставались равнодушными. Я же решил не торопить события, а посмотреть, что будет дальше. Когда Шиза заверила меня, что я не болен шизофренией, и у меня нет раздвоения личности, я успокоился и постарался настроиться на разрушение искусственной преграды между моим сознанием и памятью Иридара. Раньше я не мог решить, кто я, кем стал. Остался прежним Глуховым или переродился в Иридара. Примерял на себя то образ майора, то образ Нехейца. Теперь я точно знал, что я Глухов. Только получил новое качество от Нехейца, усиливающее меня. Я должен был вжиться в свою роль и изображать Нехейца, оставаясь Глуховым. А это у меня получалось пока плохо. Я прилег на кровать и стал разбирать базу выживания. Пробежал по разделам и нашел нужное мне вживание в образ и выживание на нелегальном положении. Запустил повторную установку и отрубился. Я понял, что мое собственное сознание блокировало данные разделы и не давало пользоваться ими в должной мере, как это требуется. Во время распаковки файлов я на каком-то слое сознания продолжал думать и даже общаться с Шизой. После нашей встречи между нами протянулась ниточка взаимопонимания. Я старался помочь ей осуществлять воздействие на меня, не отстраняясь от нее, как было раньше, и не блокируя ее попытки своей волей. В процессе размышлений над ее природой меня заинтересовал вопрос, как она может существовать как живой организм и в то же время как кибернетическая нейросеть? «Все просто, дорогой», — ответила Шиза. Теперь от ее обращения «дорогой» я не впадал в панику и не отгораживался стеной неприятия. Я ее принял как живое воплощение чужого разума и как личность, существующую в моем сознании, словно в другом измерении, куда и сам попадал несколько раз. Она стала для меня не набором программ и клеток, вжившихся в мой организм, а реальным человеком, живущим в другой вселенной. Шиза меж тем продолжила. Нейросеть и я используем один вид волнового излучения. Он называется R300. С его помощью мы получаем возможность взаимодействовать как с человеком, так и с любым программным обеспечением. Принимать и отправлять информацию, а также воздействовать на процесс принятия решений. Меняя длину волн и посылая их дискретно с разной интенсивностью, можно улучшить способности человека и ускорить его обучение. Он получает возможность быстрого усвоения материала, минуя затратные по времени способы простого запоминания. По желанию может извлекать огромное количество материала прямо из мозга или из имплантов. Основная профессиональная информация хранится на имплантах, так как мозг обычно загружает себя и стирает информацию. Нужная информация тоже передается в мышечную память и закрепляется там, минуя процесс многократного повторения. Все процессы происходят с помощью R300. Ну что ж, теперь мне, по крайней мере, стали понятны некоторые неясные моменты. И люди, и те, кто создал Шизу, смогли обнаружить эту волну и использовать ее в одном направлении. Только человечество пошло по пути техническому, а неведомые создатели Шизы – по пути биологическому. Принцип был один, только методы разные. Значит, все вселенные развиваются по одним и тем же законам, но используют разные пути прогресса. Это говорит о том, что где-то должно быть управляющее воздействие на развитие, раз существуют законы, неизменимые по своей сути. Значит, должен быть и кто-то изначальный, кто эти законы установил и запустил механизм разнообразия во Вселенной, которая развивается в строгом соответствии с ними. Вот к такому философскому выводу я пришел, слушая Шизу. Кроме того, если подумать над известными фактами и раскинуть мозгами, то можно увидеть, что существует такая вещь, как ДНК, весьма сложная организованная структура, и, к примеру, табуретка, сделанная человеком. По сложности они отстоят друг от друга так далеко, как небо от земли. Но сколько бы человечество ни ждало, из полена путем эволюции табуретка не получится сама собой. Ее надо сделать. Что уж говорить о ДНК. Незаметно для себя я уснул. Видимо, размышления на тему, что первично яйцо или курица, на меня действовали как снотворное. «Надо бы навестить трактир», — засыпая, подумал я, — «и встретиться с Марком». Ганга с любопытством осмотрела свои покои. После того, как Иридар ушел, оставив их с Рабе одних, к ней подступило чувство одиночества. «Эти стены вместо привольной степи, люди вместо орков, немного выбивали ее из равновесия». Она вздохнула, прошлась по комнатам, открыла шкафы, неопределенно хмыкнула, разглядывая пустые полки, и подошла к окну. Оно выходило во внутренний двор трактира. Видны были поленья дров, сложенные вдоль стен, и освещенные висевшим над дверью фонарем. «Ну что ж», — вздохнула она, — «придется привыкать к этим людям, к этому миру, к разлукам с этим толстокожим, который не хочет или не может разглядеть ее чувства». Она повернулась к служанке. «Рабе, я ложусь спать, а ты можешь заняться своими делами. Только помни, что сказал хозяин». Она не стала напоминать, что именно велел Иридар. Он наговорил слишком много и слишком много навалил на нее всего и сразу. И это мешало ей спокойно воспринять все, о чем он ей рассказал. Но общение с дедом, который открывал ей тайны шаманского мастерства, приучило ее реагировать, не паникуя, и обдумывать услышанное. Демоница-служанка – это было в духе неугомонного, но заставляло ее остерегаться. Служанка поклонилась и вышла. Ганга разделась, потушила светильник и залезла под одеяло. Это была первая ночь, которую она проводила у своего жениха на правах невесты. В этом она уже не сомневалась. Иридар открылся ей, как открываются только близкому, кому доверяешь. Рабе с радостью покинула свою госпожу и направилась вниз. Она быстро обошла второй этаж, здесь было несколько покоев, предназначенных для хозяина и управляющего трактиром. В коридоре она столкнулась с худой нескладной девушкой, которая удивленно на нее посмотрела и спросила: «Вы кто?» Демоница потупила глазки и скромно ответила: «Я служанка невесты Тана Иридара. Вот вышла осмотреться, где что находится, где можно набрать воды и подогреть ее, где отхожее место, есть ли запасные выходы и где можно перекусить». «Очень рада вас видеть, Рена. Я Цинея, дочь управляющего трактиром и жена его помощника Рена Кабрама. Я охотно вам все покажу». Она провела служанку по всему трактиру, представила ее другим слугам и, вежливо попрощавшись, удалилась. Рабе попросила повара покормить ее и, усевшись за стол, принялась непринужденно болтать. Остальные слуги, которые поначалу отнеслись к ней настороженно, видя ее открытость и словоохотливость, успокоились. Им была интересна новая госпожа, которая осталась наверху и которая будет здесь постоянно жить, наблюдая за ними. Рабе рассказала, что невесту хозяин получил в награду, как самый достойный. Рассказывать она умела, и слуги слушали ее, затаив дыхание, пока их не разогнал муж Цинеи. Он искоса взглянул на демоницу, но ничего не сказал. Он уже знал, что та как-то будет за ними следить. Когда все ушли, девушка стала строить глазки помощнику повара. «Как тебя зовут, красавчик?» Она призывно улыбнулась и наклонилась, будто ища что-то под ногами. Ее груди почти вывалились из декольте. Парень зарделся и, заикаясь, сказал: «Мушак, Рена». «Какое у тебя мужественное имя, Мушак! И у тебя такие сильные руки!» Парень вконец стушевался и, нарезая овощи, чуть не порезался. «Я могу тебе помочь, красавчик. Моя хозяйка улеглась спать, а мне все равно делать нечего». Она встала рядом с ним, взяла второй нож и очень быстро стала шинковать капусту. Ее бедро как бы невзначай прижалось к его ноге, и парень застыл. Заглянул повар, увидел, как ловко орудует ножом новая служанка, и похвалил: «Молодец, рабе! Вижу, что ты не белоручка. Учись, мушак, как надо резать овощи!» Забрал таз с нарезанными овощами и вышел. К ночи демоница уже знала, кто сколько ворует и кто с кем спит. Например, Кабрам, муж Цинеи, оказывал внимание разбитной молотке лет 30, которая работала подавальщицей в зале. За ласки, которыми она его одаривала, он позволял ей уносить остатки еды, а иногда одаривал деньгами. Кабрама ненавидели все за его жадность и подлость. Он перехватил управление трактиром и не выплачивал полное жалование, штрафуя обслугу за каждый промах. Причем деньги оставлял себе. Кабрам и Цинея снимали несколько комнат в доме недалеко от трактира. Цинея, которая пела в трактире, уходила первой, а Кабрам уходил уже поздно вечером. Он выгонял всех и иногда запирался с молодухой в подвале. Охрана ночевала тут же, в цокольном помещении, и после его ухода запирала трактир. Узнав, что хотела, демоница отправилась отдыхать с чувством выполненного долга. У нее был хозяин, жестокий и властный, такой, каким и должен быть господин. И она готова была ему служить верой и правдой, если это применимо к демонам. Весь следующий день Ганга слонялась по трактиру. Она была отличной хозяйкой по орочьим меркам, но мало понимала в делах людей. Она наблюдала, как сновали по трактиру слуги, как трудился повар. Никто не сидел без дела, и даже рабе помогала подавальщицам, когда случался наплыв посетителей. Делала она это легко и непринужденно, со смехом отбиваясь от приставаний, и ей всегда оставляли деньги сверх стоимости заказа. Управляющий трактиром из Якиль спустился один раз, посмотрел, как идут дела, раскланялся с Гангой и ушел. Всем заправлял стоявший за стойкой толстяк с живыми хитрыми глазками. Когда к нему в очередной раз подошла рабе, чтобы заказать пиво и отнести клиенту, тот ее задержал и что-то прошептал. Рабе стрельнула глазками по сторонам и кивнула. Ганга, зная, что та выполняет указания ее жениха, только усмехнулась. Кабрама ждет нелегкая судьба. Ганга задумалась о том, как ей жить дальше. Живя в стойбище среди орков, она не заботилась о том, что ей надеть и в чем выйти из юрты. Она была неприхотлива, и все, что ей было нужно, это кожаные штаны или такая же кожаная юбка на праздник, шелковая рубашка и поддоспешник под кольчугу. Жизнь была простой и понятной. Но среди людей так ходить не получится. Она будет вызывать к себе лишний ненужный интерес. Она хотела его избежать. Мать умерла рано и не успела рассказать ей о человеческих обычаях. Но Ганга по природе оставалась женщиной. Ей хотелось нравиться своему жениху, быть красивой и нарядной. Она с ревностью приглядывалась к Цинее, оценивая ее наряды, и в конце концов решила обратиться к Иридару по поводу одежды и всего остального. Но что это все остальное, она не знала. Пожив у Авора, она пообщалась с девушками, но те приняли ее настороженно и особо не откровенничали. Алия относилась к нарядам просто. Одела всех в одинаковые платья, правда, из хорошей ткани, пошитые на заказ. И никто не выразил вслух своего недовольства. Но надо было видеть лица девушек после того, как управляющая ушла. Вот в таком платье, выданном Леонорой, сейчас была Ганга. У нее были деньги, которые дал ей Иридар. 1000 золотых корон. И она хотела их потратить на то, чтобы приодеться. Но сначала она хотела поговорить с Иридаром. Может, он что посоветует? Иридар пришел в трактир вечером. К ее удивлению, жених был в синей мантии и без оружия. Она его уже и не представляла без кожаного калета, бича, кинжала и его неизменной сумки. На ее взгляд он выглядел странно. Загорелое исхудавшее лицо, большие синие глаза, твердый подбородок с ямочкой, широкие плечи и синяя мантия, которая балахоном болталась на нем и смотрелась чем-то чужим и инородным. С порога юноша осмотрелся и, увидев невесту, решительно направился к ней. Подойдя, изобразил легкий поклон и уселся. Шляпу положил на стол и, пригладив длинные черные волосы, внимательно оглядел Гангу. «А знаешь, дорогая, платье тебе идет больше, чем кожаные штаны и кольчуга. Никогда не скажешь, что ты арчанка. Ты больше похожа на лигерийку и чем-то на мою мать». Он о чем-то задумался. «Так в тебе есть кровь лесных эльфаров?» С вопросительными интонациями проговорил он и как-то по-новому на нее посмотрел. Но Ганга правильно расценила его взгляд и спокойно ответила. «Лесные не убивают смесок орков и эльфаров. Мы первородные». Она гордо приподняла голову. «Да знаю я, слышал», — усмехнулся Нихеец. «Это вы соль земли, а мы, люди, так, плесень». «Но хоть одной проблемой стало меньше», — прокомментировал он слова Ганги. Увидев Рабе, поманил ее пальцем, одновременно спрашивая Гангу. «Как твои дела? Чем занималась?» «А чем тут можно заниматься? Весь день просидела в зале и смотрела на посетителей. Вся обслуга работает без устали. А мне нечего надеть, кроме этого платья и кожаных штанов, что тебе не нравится». Я смотрел на мою невесту и любовался ею. В ней была утонченность лигерийки, изысканность лесной эльфарки и дикость дитяти степи. Она говорила то, что думала, и это было для нее нормой. Но когда она закончила рассказ о том, как провела день, словами, что ей нечего надеть, я рассмеялся. Все-таки она женщина, а не воин. «Хорошо, поехали. Я отвезу тебя в один салон. Там ты сможешь приодеться. Возьми с собой Рабе. Думаю, демоницы прекрасно разбираются в нарядах». Служанка уже стояла рядом и согласно кивнула. «Да, ваша милость, я действительно разбираюсь в моде человеческих самок. Ой, простите, женщин». На ее хитрой мордочке не было и капли сожаления об оброненных случайно словах. «Тогда иди и найди нам экипаж», — отправил я ее бегать по улице в наказание за колкость. Но Рабе подошла к охраннику, и тот, выслушав ее, пулей выскочил из трактира. «Ага, как же, будет она бегать по улице», — подумал я. «Она скорее погасит жар в чеслах всех мужиков, что работают в трактире, чем станет гоняться за извозчиком». Но вмешиваться в методы работы демоницы я не собирался. Мне от нее нужен был результат. А какой ценой это будет достигнуто, по большому счету мне было безразлично. Я был уверен, что она уже собрала сведения, кто, когда и сколько тащит из трактира, начиная с толстяка Кабрама и заканчивая поломойкой. Когда я вошел, толстый Идриш изобразил подобострастие на своей сальной морде, но, подумав, что я не смотрю на него, обозлился и сплюнул в угол. «Вот еще одно слабое звено. Этот предаст первым и охотно станет сотрудничать с любым, кто будет против меня. Если бы не Циня, которая души в нем не чает, отдал бы я его рабе на завтрак». «Рассказывай, что узнала», — велел я демонице, когда мы ехали в салон мадам Версан. «Ваша милость, всем трактиром заправляет Кабрам. Он отодвинул старого Изю, и тот был рад снять с себя это бремя. Все работники его боятся как огня. Он не только ворует у вас, но и обирает всех, отнимая у них часть жалования. Кроме того, он переспал со всеми работницами и принимает на работу, только если те пройдут через подвал. Но чаще всего он забавляется со старшей подавальщицей, а та приводит новеньких, когда какая-то из прежних работниц ему надоедает». «Вот гад!» — разъярилась Ганга. «Я его убью!» Она с вызовом посмотрела на меня. «Не надо, дорогая. Он муж девушки, которая и так в жизни настрадалась. Она его искренне любит». «У таких жен всегда мужья козлы!» — вставила свои 3 копейки в обсуждение Идриша-демоница. «Ох, какие они вкусные!» — она облизнулась. «Жаль, что его душу нельзя забрать». «Мне тоже жаль», — не стал спорить я. «Но я покажу тебе место, где ты сможешь охотиться сколько захочешь, а его не тронь». «Он меня сегодня в подвал приглашал. Вот, золотой дал», — показала она монету. «Когда вернемся, ты его туда позови. Там мы с ним и поговорим». «Надо же! Целый золотой!» — удивился я. «От этого скупердяя дождаться такого щедрого подарка просто немыслимо». «Он просто боится госпожу и хочет через меня знать, что она предпримет. Поэтому и подкупает. Тем более за ваш счет», — рассмеялась Рабе. «Он обсчитывает посетителей. На пиво и вино делает свои наценки и разницу забирает себе. Кроме того, по завышенным ценам закупает продукты, и разницу ему тоже отдают торговцы. Лишь бы только он брал у них. Он еще покупает несвежее мясо и держит его в уксусе, а пишет, что купил высший сорт. Да много еще чего». «Да уж», — подумал я. «Какой предприимчивый проходимец! И не боится!» Пристроился к цене и в статусе зятя управляющего обдирает владельца трактира. Как минимум на 10 лет с конфискацией имущества он заработал. «Придется Изю ткнуть носом в это дерьмо. А то, я вижу, совсем барином стал. Спит и ест, как жирный кот. Мышей не ловит. Вот что сытая жизнь с людьми делает. Пропадает стремление к росту. Появляется лень и равнодушие к делам. Ну ничего, это я поправлю». У мадам Версан нас встретил Томас. Он вышел важный, как китайский мандарин. Еще более толстый и еще более лысый. Узкие глазки скользнули по нам, его морда скривилась на какое-то мгновение, а потом он взвизгнул, как поросенок, и опрометью бросился вглубь салона. «Узнал, дружище!» — радостно сообщил я спутницам. «Видите, какой ловкий! Настоящий охотник!» «А куда это он помчался?» — удивленно спросила Рабе. «Пошел собирать вещи. Думает, что поедем на охоту». «Пойдемте, теперь мы его долго не увидим». Я первым вошел в салон. Нам навстречу выплыла сама элегантность в обличии 30-летней мадам Версан. «Тан Иридар, вы опять пугаете моего Томаса? Ни на какую охоту он не поедет!» Мило улыбнулась она. «Вообще-то я и слова не успел сказать, мадам», — поклонился я. «Просто Томас слишком увлекается сборами на охоту. Вот и сейчас он убежал собирать вещи». Я развел руками, показывая, как я огорчен, и тоже изобразил вежливую улыбку. «Вы ему скажите, что я еще не скоро вернусь в Нихейские горы». «Ох, Тан, он вас так боится. Не будьте с ним так суровы». Мадам Версан укоризненно посмотрела на меня. Мельком бросила взгляд на моих спутниц и спросила. «Вы по делу или просто так, в гости?» Взгляд Ганги вспыхнул опасным огнем. А я понял, что королева стиля отомстила мне за Томаса, поддразнивая Гангу. Женщины всегда чувствуют слабые места и стараются на них надавить при случае. Рядом со мной стояла еще одна красавица, причем моложе ее на десяток лет. Мадам не смогла сдержать ревности и поприветствовала меня фразой, в которой можно было уловить, если захотеть, двусмысленность. Гангу она словно не замечала, игнорируя ее. В этом вся женская натура. Каждая женщина считает себя незаменимой, но при этом нисколько не сомневается в своей способности заменить любую другую женщину. Понимая, что в гневе Ганга может и прибить городскую фифу, как выражалась моя бабушка, я перешел к делу. «Мадам Версан, разрешите представить вам мою невесту Гангу Тохрангор, будущую Тану Аббаи». Этими словами я сразу потушил пожар войны и спас мадам. «Очень приятно», — совсем другим тоном произнесла женщина и с ожиданием посмотрела на нас. «Мадам, я хочу, чтобы моя невеста выглядела элегантно, но не вычурно, чтобы у нее было много одежды на все случаи жизни. Кроме того, нужно достойно одеть ее служанку. Но и еще у меня к вам личная просьба». Я с улыбкой посмотрел на женщину. «Моя невеста воспитывалась у орков, в семье великого шамана. Она может легко отрезать голову любому, если заподозрит в словах или в поведении оскорбление своей чести». Я помолчал, любуясь тем, как побледнела мадам. «Но совершенно не знает, как должна вести себя светская женщина. Могли бы вы взять на себя труд помочь?» Я посмотрел на Гангу, которая еле сдерживалась, чтобы не убить кого-то из нас. «Моей любимой». Из девушки словно выпустили пар, она зарделась и смущенно потупилась. «Невесте. Освоиться». «Конечно, это будет оплачено мною. Но и Ганга тоже весьма обеспеченная девушка». Мадам пришла в себя и улыбнулась. «Ну, конечно, Тан Иридар, я с радостью помогу вашей невесте подобрать гардероб и освоиться. Такая красавица просто обязана блистать в обществе. Тогда я оставлю вас, а сам пойду к Увидусу. Когда закончите, пошлите кого-нибудь сообщить». Я тоже улыбался в ответ. «Это время немного не займет», — заверила Ганга. «Пара платьев, штаны и рубашка. Вот и все, что мне нужно». Мадам Версан, услышав ответ арчанки, растерянно посмотрела на меня. «Слушайся, мадам, во всем. Она лучше знает, что тебе нужно». Наказал я девушке, и та вынуждена была смириться. «Как же штаны и рубашка», — подумал я. «Теперь до глубокой ночи не оторвать от платьев, чулок, бантов и белья. Уж я-то знаю, как они обходятся штанами и рубашкой». Хорошо, что еще мамы не было на горизонте. «Шарфик, туфельки и сумочка», — как мантру повторил я. Только как можно тише. И ушел. Я сидел в подвале и ждал Рабе, которая должна была привести Кабрама. Толстяк здорово обнаглел, почувствовал власть и упивался ею. Мне претило то, что он, будучи идришем, гнобил и обирал своих соплеменников, которым повезло в жизни меньше, чем ему. Я лишь удивлялся равнодушию Изи, который, наверное, понимал, что творит зять, но не вмешивался. «Один народ, общая беда. Казалось бы, держитесь вместе и поддерживайте друг друга. Но в жизни происходит совсем не так, как хотелось бы». Идриш, которого еще недавно презирали и гнали другие народы, теперь сам пользовался бесправным положением соплеменников. Он ловко набивал мошну, отбирая честно заработанные деньги, но закрывал глаза на то, что они вынуждены были тащить все подряд из трактира. А что ему было волноваться? Это же хозяйское. Зато давало возможность держать их на коротком поводке и иметь возможность выгнать или даже посадить в тюрьму за воровство. Трактир был наполнен страхом и отчаянием за внешним лоском благополучия. Я это чувствовал по ауре. У меня было два выхода – отдать негодяя рабе или провести ритуал кровной связи. Я выбрал второе, но, понимая, что это заденет и меня, решил его изменить. Об этом я думал, когда вернулся в академию после того, как прождал Гангу и демоницу до глубокой ночи. Как я и ожидал, женская натура моей невесты взяла верх. Ее было не оторвать от нарядов и прочих тряпочных радостей, что наполняют половину каждой женской души. Вторая ее половина наполняется счастьем, по моему глубокому убеждению, когда она сможет испортить жизнь мужику. Я уже подумал, что они там на всю ночь останутся. И Увидус только рассмеялся, когда узнал, что я жду девушек, которые остались у мадам Версан. «Раньше полуночи не жди, Дар», — авторитетно сказал он. «Я женат уже 50 лет, и когда моя рангарочка уходит гулять по магазинам, я закрываюсь на переучет». «Это зачем?» «Тут, сынок, две причины. Первая — это чтобы она не потащила меня с собой. Я терпеть не могу часами торчать рядом, когда она выбирает себе наряды и украшения. Ты не представляешь, какая это мука. Вторая причина. У меня есть время, чтобы свести приход и расход. Рангарочка выгребает все подчистую. И мне...» Тихо засмеялся он. «Не оставляет даже серебряка. А как жить без заначки?» «Никак, сынок. Это не жизнь, это катастрофа. Вот я и ловлю момент». Я с удивлением посмотрел на дворфа, который был крутым мужиком в моем понимании и побаивался своей жены, отдавая ей все финансы. «Блин», — огорчился я, — «все как у нас. Хоть мир и магический, а отношения между мужчиной и женщиной те же самые». «А где Лана?» — спросил я, сообразив, что не вижу его племянницы. «А», — отмахнулся Увидус, — «перестала думать о глупостях и вышла замуж. Велела передать, что она обязательно плюнет в бочку, куда ты собираешь кровь девственниц». «Кстати, а зачем ты это делаешь? Практикуешь магию крови?» Он с любопытством посмотрел на меня. Сколько раз я ругал себя за неосторожно сказанные слова. Они не теряются со временем, наоборот, обрастают подробностями и продолжают жить своей жизнью, портя жизнь мне. Я сморщился, как будто сожрал что-то горькое, и ответил: «Уважаемый Увидус, это была просто шутка». «Ну, конечно, я тоже так подумал», — охотно согласился дворф, бросив на меня хитрый взгляд, в котором было столько сомнения, что можно было утопиться. На обратном пути из салона мадам Версан девушки безумолку восторженно щебетали. Обе были в обновках, и у их ног лежали коробки, пакеты и свертки. а на раскрасневшихся лицах был отпечаток совершеннейшего счастья. «Ты не представляешь, сколько всего мы набрали, а я еще заказала», — закатила глаза Ганга. «Урсула такая женщина!» Она замолчала, подбирая слова, и, не найдя достойного определения, махнула рукой. «В общем, неважно. Когда приедем, я все надену и тебе покажу». «Не забудьте, мадам, чулочки, подвязочки и эти модные шелковые трусики, что вы приобрели. Они больше открывают, чем скрывают», — выказала свое мнение Рабе. И вогнала девушку в такую краску, что я думал, она сейчас вспыхнет и сгорит. «Замолчи, дура!» — прошипела Ганга, отвернулась и так просидела до самого трактира. Я, опасаясь, что мне будут демонстрировать обновки, высадил их у трактира и, сославшись на то, что время позднее, уехал. План, как действовать следующим вечером, мы с демоницей обсудили по дороге. И вот я сидел в засаде и чувствовал себя глупо. Сторожить обычного помощника-трактирщика – это было не только глупо, но и противно. Но что поделаешь, я не хотел разрушать счастье Цинии, которая когда-то готова была пойти в бордель, лишь бы я поверил ее отцу. Мне захотелось, чтобы эта нескладная девушка была счастлива как можно дольше. Поэтому я ждал этого властелина, чтобы испортить жизнь ему. «Подождите, мы еще не пришли, господин Кабрам», — услышал я шепот, находясь под скрытом. И почти сразу появилась парочка. Помощник управляющего в обнимку с Рабе. Его рука пыталась задрать подол платья демоницы, а та притворялась скромницей, но не слишком энергично отбивалась. «У тебя все будет. Что ты пожелаешь, то и будет», — пыхтел Кабрам. «Я накопил достаточно денег. Мы уедем отсюда, подальше от малолетнего урода. Я открою свой трактир». Договорить он не успел. Малолетний урод — это, конечно, был я. Поэтому, не дожидаясь дальнейших оскорблений, я вышел из скрыта прямо у него под носом. А то, не дай бог, не выдержу и прибью подлеца. Кабрам вытаращился и попятился. Толстый дриж робко прятал тело жирное средь бочек. Он пытался с ними слиться, подвывая, словно филин. Рабе жестко схватила за шкирку испуганного идриша и притащила ко мне. «Клади его на лавку», — приказал я демонице, и та, словно перышко, швырнула тяжелую тушу зятя Изи на лавку, которую он приволок сюда для занятий запретной любовью. «Оглуши его», — приказал я, видя, как извивается Кабрам. «Еще чего доброго, помрет или сойдет с ума». Рабе двинула ему в челюсть, и дриж слетел с лавки и затих. «Ты что наделала?» Всполошился я, глядя на неподвижно лежащего Кабрама. «Это хук левой», — похвалилась она. «Если б я правой ударила, это уже был бы не хук», — продолжил я за нее, поднимая толстяка. «А что?» — демоница рассматривала свой кулак, стараясь разгадать, что бы это могло быть. «Это был бы для него полный...» — не задумываясь, ответил я, одновременно очищая вонючего Кабрама заклинанием идришей. Рабе застыла, подняв голову к потолку, и пыталась, видимо, разгадать мою загадку. Она беззвучно шевелила губами, но я уже приступил к ритуалу, выбросив ее из головы. Когда в академии я подумывал, как поступить с идришем, то решил кровную связь наложить с демоницей и уже через нее воздействовать на идриша. Естественно, реакция Шизы была предсказуемой. «Ты сумасшедший. Ты хоть представляешь, что из этого получится?» «Получится хорошо», — безапелляционно ответил я. «Это будет научный эксперимент. Сдохнуть он не сдохнет, зато я не смешаю свою кровь с кровью этого выродка. Мне противно. Это раз. Кроме того, не хочу заразиться от него. Это два. Я ушел в боевой режим, а когда вышел, на груди Кабрама был вырезан ножом художественный рисунок, идеально пропорциональный. «Давай руку», — сказал я Мардаибе. Она осторожно, с опаской протянула ее и закрыла глаза. Я смело полоснул по вене. Кровь брызнула и разлилась по груди Идриша, накрывая рисунок. Я завел речитатив. Кровь задымилась, рисунок вспыхнул и загорелся темным пламенем. Кабрам застонал, а я усилил голос, завершая заклинание. К моей радости Кабрам по окончании ритуала не помер. Он таращился в потолок. Его лицо, лишенное отпечатка осмысленности, было пустым, как будто все мысли и разум покинули его. Я магическим зрением посмотрел на его ауру. Она была бирюзовой и стянута тонкой красной полосой. Сложив руки на груди, я с интересом смотрел на то, что получилось. Еще бы понять, что бы это значило. Вообще, у каждого народа аура имеет свой цвет. У людей она небесно-голубая, у демонов красная, у орков темно-зеленая. У эльфаров из леса она просто зеленая, а у снежных эльфаров бледно-зеленая. У дворфов коричневая, а у дзирфов синяя. А у пройдохи Кабрама было их сразу две. И как это понимать? «Мардаиба, скажи ему, чтобы он поморгал», — приказал я. «Чего разлегся? Моргай давай, кусок жира!» У демоницы был свой подход к толстяку, и она не собиралась соблюдать политес. Кабрам усиленно заморгал, а в его ауре появилась красная точка с голубой каймой. Интересно, когда я работал с другими и использовал свою кровь, то такие точки появлялись однородные, цвета моей ауры. Здесь опять двойная. «Ладно, будем экспериментировать дальше», — решил я. «Раз он не помер во время ритуала, то теперь, надеюсь, тоже не помрет. Видно, что толстяк живучий, как 100 демонов из преисподней. То, что сейчас буду говорить, ты будешь передавать ему», — приказал я Рабе. «Итак, он должен быть преданным мне, Иридару Тохрангору. Если он надумает обмануть, предать, словом или делом, то должен будет умереть от остановки сердца». Мардаиба все это повторяла за мной как клятву, громко и торжественно. «Он должен быть честным и проворным в работе», — продолжал я, — «не обманывать работников, не вступать с ними в половую связь». «Это что за связь?» — уставилась на меня демоница. «Он не должен с ними совокупляться», — пояснил я. «Здесь не существовало понятия полов. Женщина — это женщина. Мужчина — это мужчина. Без всяких там полов. Пол — это пол из досок или камня, и никакой двусмысленности». «С мужчинами он тоже не должен совокупляться», — уточнила демоница. «Среди работников они тоже есть». «С ними тем более», — сурово ответил я и продолжил. «Он должен вести дела честно, любить свою жену и оберегать ее, уважать тестя. К работникам быть строгим и справедливым. Нерадивых должен наказывать, добросовестных поощрять. Все наворованное должен вернуть владельцу трактира. Он становится управляющим трактиром, а Изя его помощником». Я замолчал и стал изучать Кабрама. Теперь его аура напоминала космос с планетами, заселенными микроскопическими жителями. А может, еще меньше. «Пусть встает и приступает к работе», — вздохнул я. «Посмотрим, что получилось». Кабрам услышал команду и встал. Теперь его глаза были наполнены преданностью и страхом. Сначала он поклонился мне. «Рад служить, хозяин». Потом посмотрел на раба и спросил: «Еще есть какие-нибудь приказания, госпожа?» Вел он себя вполне осмысленно, только теперь у него был хозяин и госпожа. Так сказать, издержки нового ритуала. Довольная демоница похлопала его по щеке. «Пока нет, малыш. Как появится, я сразу скажу. А пока иди, работай». «У меня оплата остается прежней, или я могу себе взять оплату из Якиля?» — спросил он, и его глаза странным образом одновременно посмотрели один на меня, другой на Мордоибу. «Раз ты теперь управляющий, то его плата твоя. Ему назначишь сам». «Ступай», — приказала она. Кабрам поклонился нам обоим и удалился спокойной, уверенной походкой человека, не обремененного сомнениями. «Интересно, сколько он Изи положит жалованье?» — произнес я. «Он тестя не обидит. Сколько тот наработает, столько и даст», — ответила демоница. Она участвовала в запрещенном ритуале и была почти счастлива. «Иди за мной», — приказал я и пошел вглубь подвала, где стояли бочки с вином. Отодвинул одну бочку и показал на открывшийся лаз. «Там большие подземелья, и в них часто появляются плохие люди. Вот их ты можешь жрать сколько душе угодно. Но не часто», — добавил я, подумав, что она сожрет весь бомонд Азанара. «И будь осторожна. Под личиной служанки Рабе там не появляйся. Я не хочу, чтобы связали тебя или нас с демонами». У Мордоибы алчно вспыхнули глаза. «Я все поняла, хозяин». «Пойдем. Нас ждет второй акт трагедии «Низвержение кумира». Не успели мы усесться за столом в зале, где нас ждала Ганга, как сверху раздался удивленный вой и появился Кабрам, который вежливо, но при этом за шиворот тащил из Якиля и уговаривал того. «Папа, теперь я управляющий, а вы будете стоять за стойкой и наливать напитки. Вы уже старый и другого дела не потянете». Изи возмущенно упирался и пытался что-то сказать, но у него вырывался только звук, похожий на «оу-о». Тут старый Идриш увидел меня, извернулся и со всех ног помчался к нам. Я даже не ожидал от него такой прыти. «Ваша милость, босс! У нас тут бунт! Смотрите, это самозванец!» Он указал дрожащим пальцем на зятя. «Короче, я его увольняю. Ты уволен! «Морда идришская!» — крикнул он из-за моей спины. Но Кабрам только улыбнулся. «Вы, папа, лучше собирайте вещи и переходите в другую комнату. Я вам приготовлю рядом с помещением для охраны. Вам и наверх не надо будет подниматься. А Цинни будет жить здесь, со мной». «Иди, Кабрам, работай. Мы тут с папой сами разберемся», — сказал я и взмахом руки отправил его заниматься делами трактира. Такой деятельный управляющий очень может быть полезен, если учитывает интересы хозяина. Кабрам поклонился и с достоинством ушел. Я перевел взгляд на старика и сухо приказал: «Присядьте, Изъякиль». Изи, пылая возмущением и шипя как чайник, уселся. «Это же надо войти и сказать: папа, я теперь управляющий, идите за стойку. Вы это слышали?» Обратился он к нам, ища сочувствия и поочередно обводя наши лица взглядом, в котором отражалась вся несправедливость, произошедшая с ним. «Это мое распоряжение, Изъякиль», — спокойно ответил я и придавил Идриша тяжелым взглядом. Тот даже поперхнулся от этой новости. Несколько секунд недоуменно смотрел на меня, а потом начал сдавать зятя с потрохами. «Босс, вы не можете так поступить!» Наконец вымолвил он и сглотнул комок, который застрял у него в горле. «Почему?» — изобразив удивление, спросил я. «Кабрам твердой рукой управляет трактиром, и у нас неплохая прибыль. Он молод, предприимчив, а вы старый и больной». «Ваша милость, да Кабрам вор и мошенник. Он ворует ваши деньги. Как можно ставить его управляющим? Если бы не я, он давно бы вас разорил». Изя посмотрел на меня, как на несмышленыша. «Действительно, удивительный народ эти идриши. Своеобразный». «Изя, пока ты был управляющим, я дважды заплатил за перестройку трактира». Начал перечислять я его прегрешения. «Ты сам поставил себе помощником вора. И, зная об этом, смеешь утверждать, что я должен быть тебе, недоумку старому, быть благодарным за то, что ты не даешь ему пустить меня по миру. Кабрам, с твоего позволения, покупал порченное мясо, вымачивал его в уксусе, отчитывался как за высший сорт. Он по завышенным ценам приобретал продукты и разницу забирал себе. Он обирал работников и разрешал им воровать в трактире. Да много еще чего, о чем я не хочу говорить. Мне остается тебя выгнать или повесить на столбе, как тех, кто пытался устроить здесь погром. Но я бываю добрым, и поэтому ты еще жив». Изя онемел, не в силах справиться с охватившим его изумлением. Я ему не мешал. «Но если вы знаете все, то почему?» «Ты имеешь в виду, почему я, зная его вороватую натуру, поставил его управляющим?» Идриш сглотнул, силясь протолкнуть комок, застрявший в горле, и только согласно кивнул. «Он обещал быть честным», — как можно спокойнее ответил я. Казалось, Идриша хватит удар. Он несколько мгновений таращился на меня, а потом спросил с такой долей скепсиса в голосе, что можно было по нему пускать океанские корабли, если бы они могли в нем плавать. «И вы ему поверили?» «А ты, Идриш, если окончательно не выжил из ума, посмотри на мое окружение. Изя, я умею быть убедительным». В это время подошел Кабрам, спокойный и величественный, как слон, и положил на стол несколько мешочков, которые приятно звякнули. «Здесь 3000 золотых, — сказал он. — То, что я у вас украл, ваша милость». Я кивнул и вернул ему один мешочек. «Это приданое для Цини от меня». Кабрам радостно схватил кошель и посмотрел на Изю. Я перехватил его взгляд и усмехнулся. «Идите, Изя, работайте!» Мы остались за столом втроем. Ганга надела новое платье и, пряча взгляд, из-под тишка наблюдала мою реакцию. Зная, что равнодушным оставаться нельзя, я выразил свое восхищение. «Моя дорогая, ты просто великолепна! Я не видел большей красоты!» Девушка от удовольствия зарделась, но капризно ответила. «Ты обманщик. Я уже четверть часа сижу рядом, а ты и глазом не повел в мою сторону». «Давай договоримся сразу, милая Ганга. Я мужчина. Меня восхищают женщины, а не тряпки и кружева, в которые они одеты. Не жди от меня постоянного восхищения. Будь просто хорошей, умной невестой, а потом достойной женой. Красотой тебя наградил Творец. Это не твоя заслуга. Конечно, я хочу видеть тебя в красивых платьях, которые только будут оттенять твою красоту. Но не уподобляйся тем женщинам, которых хвалят за внешность. Пусть тебя хвалят больше за ум, преданность и верность». Во как я выдал ей нравоучение. Ганга растерянно уставилась на меня, а Мордаиба пошла на подхалимаш. «Ах, хозяин, как вы красиво говорите!» Она даже всплеснула руками. «Но на белье вам не стоит экономить. Его надо посмотреть. Это новейшая модель из эльфарского тончайшего шелка. Как жаль, что я не могу себе такого позволить!» Наигранно вздохнула она. «Если он посмотрит на мое белье, то обязан будет тут же взять меня в жены», — сразу посуровила Ганга. «А у тебя хвост в трусах не поместится», — отбрила она демоницу. и взглянула на нее так, как на предательницу. Понимая, что разговор перешел в опасную для меня плоскость, я заторопился. «Нет-нет, белье я смотреть не буду. Я еще маленький, и потом у меня важная встреча». Встал, поклонился и был таков. Последнее, что я услышал, были укоризненные слова Мордоиба. «Хозяйка, так вы до старости замуж не выйдете. С мужчинами нужно быть обходительнее, хитрее. Тогда они становятся мягкие, как воск, и из них можно лепить что хочешь». Я только головой покачал. «Демонов даже могила не исправит». Моим следующим собеседником стал маг Чарой. «Слушай меня внимательно. Уж, тебе предстоит первое, но очень важное задание. Нужно проследить за одной студенткой. С кем она встречается? Хорошо, если удастся подслушать разговоры. Надо узнать как можно больше о тех, с кем она встречается». Я наложил на себя иллюзию Эрны. Марк отпрянул, когда перед ним вместо босса появилась довольно привлекательная молодая особа с серьезным взглядом и в синей мантии. Потом она мгновенно сменила одежду и была уже в платье и коробкой шубки мехом внутрь, обшитой сверху бархатом. Девушка несколько раз повернулась и моим голосом спросила: «Запомнил, Марк?» Разведчик наконец пришел в себя и, смеясь, ответил: «Запомнил, босс. Но вы хотя бы предупреждайте, что поменяете обличье». В следующее мгновение перед ним снова был молодой барон. «Марк, я тебя прошу быть предельно осторожным. Она обучена выявлять слежку. И те, кто с ней встречаются, тоже могут быть очень опасны». Я внимательно посмотрел на него и повторил: «Будь осторожен, не спугни и не подставляйся. Это первая твоя задача. Вторая будет такой. Найди мне в центральной части города подходящий большой трактир, который я смогу выкупить. Узнай, кто из бандитов там собирает дань. Потом найди даму из полублагородных, не молодую, но и не старую, лет 30-35, такую, которая станет там управляющей. Я хочу открыть салон для аристократов». Уж подумал и спросил: «Вы хотите сделать салон, как у мадам Виви?» «Нет, Марк», — рассмеялся я, — «бордель делать не будем. Но танцовщиц и певиц тоже ищи. Это будет салон с танцами и песнями, и с хорошей кухней. Аристократы будут есть и пить, а их будут развлекать». Марк кивнул: «Понял, босс, сделаю». 2 дня прошли спокойно. Я присматривался к вассалам, но ни у кого не видел в чувствах и в ментале ненависти или отрицательных эмоций по отношению ко мне. Все были рады, что я вернулся. Немного успокоившись, решил навестить поместье Авора и узнать про Верону. Может, ее злость уже прошла, и не надо беспокоиться по поводу ее отсутствия. Поехал я сразу после занятий в академии вместе с Бортом. Не хотел внезапно появляться у ворот поместья, чтобы не давать повода для пересудов. И так уже наломал дров. Мне еще нужно было подумать о неких странностях. Хотя ничего явно не было заметно, но я чувствовал, что над моей головой сгущаются тучи. Это было ощущение чужого взгляда и невидимой сети, которую осторожно подводят ко мне. Это состояние не давало мне расслабиться и обрести душевный покой. Я доверял не уму, а как настороженный хищник чувствовал приближающуюся опасность инстинктами. Мои чувства трепетали, как ноздри варга, учуявшие противника, но спрятавшегося и пока невидимого. Зверь внутри меня залег и стал ждать, не выдавая своего присутствия. Вот именно так я мог бы описать свое состояние. Я понимал, что это во мне проснулась дикая природа первобытного существа, который живет не умом, а огромным желанием выжить и победить. Прежний Глухов просто бы отмахнулся от этого и сказал: «Глупости, просто показалось». Я уже так не мог. Эрна как-то очень уж демонстративно прикрывается Ариилом. Вижу, что лжет, но все равно старается афишировать свои с ним отношения. Хотя с его стороны просто вежливое внимание к ней. Актриса она никудышная, и я вижу, что она заставляет себя идти к нему. Зачем? Иногда она замирает, и ее глаза становятся задумчивыми. Ребята говорят, что она отстранилась ото всех. С ней надо будет разобраться в первую очередь. Я их готовил отражать атаки, убивать врагов, но что-то упустил. Надо с дядькой посоветоваться. Он обязательно даст дельный совет. Кто-то затеял вокруг меня игру. Появился новый противник, или это происки старых, известных мне врагов? Мне пока было непонятно. Даже, может, это местные башки решили свести счеты. Я всем им поломал их планы. Как оказалось, у меня здесь нет высших покровителей. Я сам по себе и против всех. Ситуация архисложная и расслабиться не позволяет. Но сдаваться я не собирался. Моя надежда умрет после меня. Это я твердил себе, когда ко мне подступал липкий страх и одолевали сомнения. Этой фразой как метлой гнал их прочь. В конце концов, я русский, а русские, как известно, не сдаются. Может быть, я погибну в этом неравном противостоянии, но проблем с высшими и низшими я создам выше крыши. Они должны будут понять, что меня лучше не трогать, и тогда я не буду мешать им. Стратегии у меня не было, но было понимание ее сути, концепция. Для успешного противостояния мне нельзя запираться в ракушку и отсиживаться. Я должен быть активным и хитрым. Рок сам подкинул мне идею, сказав, что я забрал часть его власти над миром с виллы, назвавшись Худжгархом. Вот им я для своих последователей и стану. Мне нужно отправляться в степь, показать себя, собрать больше последователей. Всем людям и нелюдям нужны свидетельства чудес. Без них их вера ослабевает, а значит, ослабевает и сила высшего. Вот что разъярило Рока. Он стал слабее и винит в этом меня. Задумываясь над его словами, я понял одну вещь, ранее ускользнувшую от меня. Рок и Курама, мои новые противники, медлительны. Они в своих планах заряжены на столетия и тысячелетия. У меня такого запаса времени нет. Я действую здесь и сейчас, порой мгновенно. Просчитать мои ходы они пока не в состоянии и просто за мной не успевают. Мое преимущество – инициатива. Пока я владею ею, они вынуждены реагировать с опозданием. Тут главное не зарываться. Не по своему желанию, а только волею судьбы и рока. Попав сюда, стараюсь выжить и тем самым своими делами ломаю их планы. А нечего было подставлять меня в качестве жертвы. Можно, конечно, попробовать не лезть в высшие сферы. Но вот есть у меня предчувствие, что добром это не кончится. Мои размышления привели меня к выводу, что одна голова хорошо, а две лучше. Надо будет сходить к княгине в гости, обсудить с ней эти моменты. Там у нее или у меня... Что-то я запутался. В общем, когда она не шиза, а княгиня Хомо шиза, она как бы более мудра и открыта. За размышлениями я не заметил, как мы доехали до усадьбы. Почувствовав смутную тревогу, я насторожился и в ворота входил, уже будучи полностью готовым действовать. Лицо охранника Нихейца было хмурым. «Аскольд, дедуля, рад видеть! Что у вас произошло?» — обнимая ветерана, спросил я. «Не знаю, Ири», — признался старик. Пропала Верона, и Гресса перевела нас на усиленный вариант. Она ходит, что-то ищет и нервничает. Мы теперь по одному не передвигаемся, только мы по двое или по трое. Ты у нее спроси, она тебе более толково объяснит. Я согласно кивнул и пошел дальше по территории поместья. «Молодец, девочка! Хорошо службу поставила», — подумал я с благодарностью. Часто по вечерам, перед тем, как уснуть, меня посещали мысли о будущем. Мне все равно придется когда-нибудь жениться, рано или поздно выбрать спутницу жизни. Не скрою, Ганга мне даже больше, чем нравилась. Мне было приятно находиться в ее обществе, подшучивать над ней, наблюдая взрывы ее негодования. Но до любви я еще не дорос. Мои чувства не пылали огнем. И я смирился с тем, что она будет моей женой. Но я часто заглядывался на Грессу Ильридану и белокожую Тору Илу. Но Тора была внучка великого князя из монаршей семьи. И кроме того, снежная эльфарка смотрела на людей сверху вниз. Это сейчас она студентка и может позволить себе некоторые вольности. Но потом у нее будет совсем другая жизнь. Ее судьба уже заранее определена дедом. Династический брак, выгодный семьям. Вот что ее ждет. Я старался выкинуть ее из головы и даже порой забывал о ее существовании. Но она неизменно опять возвращалась с памятью о поцелуе. Меня унесло в далекие дали, и я, встряхнувшись, сам себе сказал: «Все, надо думать о делах». Не доходя до дома, я свернул к пруду и остановился. «Эй, Булькала!» — позвал я духа. «Ты еще за грань не ушел?» «Мне и тут хорошо», — отозвался он. «Врагов нет, пищи хватает, и развлечений тоже». «Чем развлекаешься?» «Наблюдаю, как глупые человечики в ловушки попадают», — забулькал страж место силы. «Стоп, страж, расскажи подробно, что видел». Я понял, что он говорит о Вероне. Она единственная не обходила эту тропинку, не чувствуя наведенного страха. И дух пруда ее, можно сказать, на дух не переносил. Такой вот каламбур. Шла она недавно, несколько кругов назад по тропинке. И по глупости своей не видела телепорта ловушки под ногами. Как вошла в зону его действия, так и исчезла. Я почесал затылок, сняв перед этим шляпу. «Интересные новости слышу. Оказывается, есть такие телепорты-ловушки, о которых я не знал. И они валяются в поместье под ногами». «А как он оказался на дорожке, ты видел?» Затаив дыхание, спросил я. «Видел». «И как же? Давай, не тяни пузырь с глазами», — поторопил я его. «Из-за кустов прилетел и упал у тропинки», — ответил страж и забулькал что-то непонятное, но явно выказывая недовольство. «А кто кидал, ты видел?» — спросил я, не обращая внимания на его бульканье. «Нет, не видел. Видел только телепорт. Он рядом с ней пролетел, а глупая человечка его даже не заметила». Он снова забулькал. «А как выглядит ловушка?» — спросил я, одновременно просчитывая варианты, как ловушка могла оказаться на территории поместья. И вариантов у меня было только два. «В какую форму ее засунешь, так она и будет выглядеть», — недовольно ответил страж. «Это была палкой, но в магическом зрении телепорт». «Ясно. Еще что-нибудь рассказать сможешь? Может, видел кого из чужих?» «Ничего больше не знаю. Оставь меня, мешок с костями!» Страж обиделся на пузыря и скрылся. А вор вместе с Чернушкой и Фомой встречал меня на крыльце. Они рады были меня видеть, но лицо Авора было уставшим и озабоченным. Видно было, что дядька в исчезновении Вероны винит себя. Как всегда корит себя за то, что не поговорил с девушкой, не успокоил и всего не предусмотрел. «Пошли в дом, есть разговор», — поприветствовав всех кивком, сказал я. В кабинете Авора, где мы расположились, я оглядел их серьезные лица и без прелюдий приступил к делу. Короче, ситуация такая. Верона попала в ловушку телепорт, и ее унесло творец знает куда. Ловушку ей бросили под ноги из кустов, около пруда. Вариантов того, кто мог это сделать, можно придумать много, но реально их только два. Я помолчал, обдумывая новость для меня очень неприятную, и мрачно продолжил. Первый вариант. Кто-то чужой пробрался к нам и скрылся незамеченным, сделав дело. Второй вариант – это кто-то из своих. «Фома, ты видел чужих в округе?» «Учитель», – ответил орк, – «приезжали крестьяне, привозили продукты, и все, других чужаков не было. Это было уже после исчезновения Вероны». «Ясно. Чернушка, что-нибудь странное твои заметили?» – обратился я к девушке. «Нет, не заметили. Чужих я бы почувствовала. Если только чужой не пришел телепортом и так же ушел». Я вынужден был согласиться с ней, это рабочий вариант. Только какую цель преследовали похитители? Ловушка-телепорт – штука не просто редкая, она даже неизвестная, по крайней мере, мне. Значит, это древняя игрушка и очень дорогая. Использовать телепорт, чтобы похитить девушку, как-то нерационально. Непонятно, охотились специально на нее или просто на любого обитателя поместья. Верона ходит на работу в трактир. Хватай ее по дороге и убегай. Для чего такие сложности с применением телепорта? Как-то не вяжется. Хотели показать нам свое могущество? Тоже смысла не вижу. Такие операции проводят тайно, скрытно, не показывая всех своих возможностей, чтобы не дать противнику подготовиться. Маловероятно, что они хотели похитить, все равно кого. Случайность? Трудно сказать. Но я больше склоняюсь к тому, что это кто-то из своих напал на Верону, продолжил я. Пробраться сюда очень трудно, даже телепортом. Долго оставаться незамеченным вообще невозможно. С какой целью нужно было проникнуть сюда скрытно? Для того, чтобы бросить ловушку под ноги первому встречному и удрать? Как-то нелогично. Такой телепорт – вещь очень редкая и должна стоить огромных денег. Если специально охотились за Вероной, то ее гораздо проще перехватить по дороге в трактир или уже там. Со мной уже такое было. Так что я склоняюсь к версии, что это кто-то из своих, специально или нет, напал на Верону. «Ты, сынок, конечно, во многом прав», — после минутного молчания заговорил Авор. «Но мы не знаем цели и мотивов похитителей. Может, завтра или через какое-то время они появятся и поставят свои условия. Мы не знаем всех их возможностей. И то, что нам кажется нелогичным, вполне укладывается в логику их замысла. Тут надо понять не кто, а почему. Ты уверен, что использовали именно телепорт-ловушку?» «Да, дядька, уверен. Но раскрывать источник информации не буду». «Это и не требуется», — не стал настаивать Авор. «Будем исходить из двух версий. А за основу возьмем твою и будем действовать методом исключения. Исключим из круга подозреваемых тех, в ком мы уверены. Перечисли, в ком уверен ты». «Ну что, подход верный. Это сузит круг подозреваемых. Исключим всех, находящихся в этой комнате», — сказал я. Авор согласно кивнул. «Исключим Лию», — продолжил я. «Остальные под подозрением». «Я бы еще исключил Ренаду», — добавил Авор. «Она хоть ссорилась с Вероной, но сама никогда не начинала и должна понимать, что первое подозрение ляжет на нее. Просто не могу представить ее в роли похитителя», — развел руками он, показывая, что объяснить по-другому свое мнение не может. Я был с ним согласен. От нее никогда не исходила волна агрессии. «Не согласна», – неожиданно резко сказала Иллиридана. «Она девушка скрытная, о себе не рассказывает, но мастерски строит беседу, выуживая информацию о собеседнике. Нас учили такой схеме допроса, и мне кажется, она использует похожую методику». Мы все, в том числе и Фома, удивленно посмотрели на Грессу. «Поясни», – попросил Авор. «Я не могу утверждать, что она может быть причастна к похищению. Но она странная, я это чувствую, и что-то скрывает». Авор усмехнулся. «Да, есть ей что скрывать. Но это не относится к нашему вопросу». «Но так и быть, мы не будем ее исключать». «Дядька, и ты, Эльридана, займитесь проработкой этой версии. А Фому я заберу». «Чернушка!» — снова удивила меня девушка. «Что Чернушка?» — не понял я. «Называй меня Чернушкой. Так я чувствую, что ты мне больше, чем друг. Я хочу стать твоей второй женой». Она говорила об этом так спокойно, словно речь шла не о замужестве, а о том, чтобы сходить в лавку за зеленью. «Меня устраивает Ганга как сестра. Она не подведет и всегда прикроет спину». Авор закашлялся. Даже Фома открыл рот и показал свои клыки. Я только хлопал глазами. Ее правдивость и непоследовательность обескураживала и затрагивала потаенные струнки души, находя где-то там тихий и несмелый отклик. Я встряхнулся и сурово обвел всех взглядом. «Страна в опасности. Враг стоит у ворот. Сейчас не до личной жизни. Мне надо подумать. А вы работайте. Тоже думайте». Когда молодой барон решительно покинул кабинет, Авор прокашлялся и взял бразды правления в свои руки. «О стране думать не будем», — сказал он. «О ней есть кому подумать. Давайте думать, что нам делать дальше». Мне пришлось закрыться в своей комнате, и сразу оттуда я отправился на спутник. Я знал, что существует способ определить направление и местоположение перенесенного объекта по возмущению астрального поля планеты. Главное успеть, пока след не исчез. Приходилось надеяться на то, что я не сильно затянул с поисками, хотя точно не знал, сколько времени след будет держаться. Не знал, как его искать. Но у меня была шиза и проходимец Брык. Так что я не оставлял надежды разобраться в этом вопросе. В конце концов, приобрету базу по телепортационным перемещениям. «Командир, приветствую вас на борту станции. За время вашего отсутствия происшествий не было», — докладывает первый помощник Брык Чиполлино. Морда появился в голографическом исполнении и стоял как живой, вытянувшись по стойке смирно. На нем был кипенно-белый мундир офицера гражданского флота. На левом рукаве шеврон с буквами КФН поверху. А внизу два слова — «Отвага» и «Честь». «Что означают эти буквы у тебя на рукаве?» – заинтересовался я. «Клуб веселых и находчивых?» «Никак нет, командир. Это отличительный знак космического флота Новороссии», – ни капельки не смутившись, ответил Брык. И, предупреждая все мои вопросы, принялся объяснять. «Я взял на себя заботу составить кодексы и уложения, а также административно-правовое законодательство государства Новороссия». После его слов я сразу вспотел. Заявление Брыка, что ничего не произошло, Всегда надо понимать в обратном смысле. Значит, где-то рвануло, и снова требуется мое вмешательство. Я присел на краешек кресла и обреченно сказал: «Рассказывай дальше, реформатор». Польщенный брык продолжил: «Теперь княжество Новороссское – монархия со всеми атрибутами настоящего государства. У нас есть монарх, княгиня, что живет внутри вас, командир, злая девчонка, многие ей лето. Канцлер – это вы сам. Премьер-министр – Гаринда Швырник, мудрая. Министр иностранных дел – Бран Швырник, проворный. Остальные должности занимаю я, секретарь Совета Безопасности Брык Чиполлино. Государственная реформа проведена блестяще и в короткие сроки. Всем государствам отправлены ноты, выражающие наши добрые намерения и пожелания добрососедства. Получили ответ от 14 окраинных доминионов. Остальные пока думают. С тем, что творит этот мошенник, я уже ничего поделать не мог. Его создатель сотворил неубиваемого монстра с обучающимся интеллектом. Лишь бы не тронулся рассудком от своего ума и не устроил войну с человечеством. Он расплодился уже по всему миру, где ему был открыт доступ, создал резервные копии, и они спят до лучших времен. Чтобы его уничтожить, нужно взорвать все искины, все оборудование, использующее программное обеспечение, все галактические коммуникаторы. Короче, впасть в каменный век всему обитаемому космосу. Да уж, подумал я, Ромео отомстил не только командованию пограничных сил. Он заложил бомбу под будущее всего человечества. Мне осталось только смириться и не принимать его деятельность близко к сердцу. Но тут до меня дошло, что он не упомянул главный государственный орган, вернее два – Министерство финансов и Центральный банк Новороссии. Чтобы эта морда забыла такой атрибут государственности, я не мог даже помыслить. Он не человек, он же бездушная программа с искусственными чувствами и мегатонной памятью. «Так ты у нас министр финансов и директор-распорядитель Центробанка?» — вкратчиво спросил я. Брык взглянул на меня и спросил: «Вам кофе или чай, командор?» Я поглубже уселся в кресло и простонал: «Разорил, гад!» А как еще можно было воспринять его слова вместо прямого ответа? «Да о чем, командор? Все мои помыслы только о благе государства. Я, наконец, благодаря вам нашел себе достойное применение. Конечно, министр финансов я. И Центральным банком управляю я. Но главой его являетесь вы. И только с вашего согласия я могу тратить деньги вне программ государственного строительства». Я почувствовал было облегчение, но потом тревога всколыхнулась с новой силой. Его дополнение о программах государственного строительства могло означать что угодно. От создания Звездной империи до Института загадок имени Чиполлино. Его интересы простирались столь далеко, что невозможно было предугадать, что он будет вытворять в следующую минуту, движимый, вложенный в него неугасимой страстью к импровизации и деятельности. Единственный возможный вариант как-то приостановить этого монстра программной технологии и отвлечь от созидательной суеты – загадать ему новую загадку. «А у нас что, есть программа государственного строительства?» Я уставился на луковицу, пытаясь превратить глаза в боевые лазеры и сжечь его ко всем чертям. Лучше уж это, чем всякий раз, появляясь на спутнике, страшиться очередных новостей от новоявленного реформатора. «Они готовы. Вам осталось их только утвердить», — ответил монстр в белоснежном кителе. Вздохнув свободнее, я деланно, небрежно бросил. «Скинь их к княгине. Она лучше в этом разбирается». Брык с достоинством кивнул и несколько раз мигнул. «Еще вопросы есть, командор?» «Есть несколько», — кивнул я. «Доложи о состоянии финансов и откуда идут поступления». «Я сброшу вам отчет», — стал юлить морда. «Значит, рыло у него в пушку». «Не надо отчета. Кратко. Сколько кредитов в банке и откуда какие приходят поступления?» «На счете 50 миллионов. 40 миллионов поступило от конторы «Бага» и шахтерской компании в процессе их самоликвидации. Кстати, окурок сошел с ума. Аббат ждет суда. Что с ними делать?» «Точно! Как же я о них забыл!» — хлопнул я себя по лбу. «Отправь на Суровую, и пусть их там осудят. Продолжай. 2,5 миллиона налоги от дохода колонии и 1 миллион кредитов получены от торговой станции за услуги. Остальные деньги были на вашем счете». «А какие услуги мы оказали торговой станции, Брык?» — подозрительно глядя на Чиполлино, спросил я. «Я им помог разблокировать искины после хакерских атак злоумышленников», — ответил он так равнодушно, что у меня закралась мыслишка, уж не его ли рук эта хакерская атака. Но вдаваться в подробности я не стал. С ним чем глубже копаешь, тем глубже закапываешься сам. У меня даже появилось подозрение, уж не он ли истинный виновник смерти своего создателя. Поняв, наконец, какого Франкенштейна он сотворил, Ромео не выдержал груза будущих проблем человечества и скончался от угрызений совести. А письмо это так, для отмазки. «Ну, помог и слава богу. Главное, деньги не пропил и не проиграл в загадки», — высказался я, вздохнув с облегчением. Разбираться дальше в сути его помощи я не хотел. Меня подстегивало исчезновение Вероны. «Ладно, это выяснили. Надеюсь, все остальное ты тоже сделал на высшем уровне. Мне нужно отследить перемещение живого объекта по иносфере планеты. Можешь?» «Без проблем, командор. Назовите код объекта и время, когда произошло перемещение». «Когда, я не знаю. Но ты можешь уточнить у Искина станции. Объект перемещался через этот спутник». Брык помигал и доложил. «Перемещение было одно. Код имею. Приступаю к работе». И снова замигал. Мигал он долго, и, наконец, я услышал. «Я смог определить только примерное направление. К сожалению, след уже практически исчез. Я применил моделирование и по нему установил, что объект или переместился в портовый город на побережье Лигерийской империи, или затерялся в Междумирье. Точки выхода не определяются». «Как город называется?» «Брахнавар». «Куда ведут морские пути?» Вопросы мои были краткие и по существу. В то, что Верона затерялась в пустоте, я не верил. Еще не было такого, чтобы люди пропадали при переносах. По крайней мере, о подобных случаях неизвестно. В этом мире используются другие методы переноса, не позволяющие затеряться. «Брык, ты можешь отследить объект на планете?» У меня еще оставалась надежда на то, что мы сможем найти ее. Лишь бы она была жива. Зная ее нелюбовь к местным, можно было ожидать чего угодно. Например, что ее прибьют в темном переулке. Или что она вырежет город, если захватила скафандр и свой меч. Мне нужно на это время, и желательно, чтобы объект отправил сообщение, ответил Брык. К сожалению, объект работает только на прием. Передача сообщений у него закрыта. «Хоть что-то», — ответил самозваный министр финансов. «Командор, передайте ему сообщение. Я буду искать по возмущению информационного поля». «Дух привидению. «Детка, мы знаем, что ты попала в портал. Направление – Брахнавар. На помощь высылаю Фому. Держись». Составив краткое послание, отправил его. «Ищи, Брык, тщательно», — приказал я. «Как найдешь, скинь сигнал и вообще, если возникнут проблемы в княжестве, срочно бей тревогу. Я прибуду и стану разбираться». «Понял?» «Так точно, командор. Вам кофе или чай?» «Не надо. Я пошел». «Подождите, босс», — всполошился негодник. «А какой ответ на загадку? Зимой и летом одним цветом?» «Тут сразу несколько вопросов. Что такое лето? Что такое зима?» «Зимой и летом одним цветом это может быть елка, сосна или пихта». «Туя, может быть», — ответил я. «Зима — это когда идет снег и мороз на улице. Лето — это когда тепло и снега нет. Если отгадают и назовут елку, скажи: «Неверно, это сосна». Если назовут сосну, скажи: «Неверно, это елка». Брык замигал, как новогодняя гирлянда, выбивающая азбуку Морзе. Я даже подумал, что он сейчас перегорит и унесет с собой тайну пароля отсчета. Но он справился и ответил: «Вы, командор, гений загадок. Давайте еще загадку». «Ты просто не читал журнал «Мурзилка», — рассмеялся я. «Всю мудрость черпаю оттуда. Вот тебе самое простое. Один глаз, одно ухо, одна дырка. Разгадывай». И убыл. Открытый космос. Приграничная станция созвездия 57Т. Блюмвейс с интересом читал сводку сообщений, составленную аналитическим отделом управления. Ему всегда нравилась рубрика «Необычные и курьезы». Сейчас курьезом стало Новороссское княжество. Это монархическое государственное образование размером с молекулу разослало ноты во все государства. Оно заявило о себе со всеми тонкостями дипломатического этикета, что говорило о высоком уровне их Министерства иностранных дел. Оно не выпячивалось, не пыталось выглядеть больше, чем оно есть, но заявляло о себе на межгалактической арене. Кроме того, вступило в союз с такой же крошечной республикой. А это уже совсем другой международный статус. «Надо будет к нему присмотреться», — подумал Вейс и перешел на следующую страничку. Станцию соседей из Шлозвинга снова поразил вирус, и ее деятельность на некоторое время была парализована. На всех эскинах висел запрос: «Зимой и летом одним цветом». Специалисты его управления не смогли решить эту задачу и составили отчет о том, что она не имеет решения, или же решение лежит в плоскости неизвестных категорий. Уровень сложности не поддается определению. Совет станции обратился за помощью ко всем и выделил награду в 1 000 000 кредитов за помощь по разблокированию эскинов. Помощь пришла из Новороссского княжества. Их программы за короткий срок удалили вирус. Аналитики рекомендовали отыскать правонарушителей киберпространства и привлечь к работе в управлении, а также выйти на связь со специалистами Новороссии. Вейс отложил отчет и, доверяя своей интуиции, вслух произнес: «Это княжество еще себя покажет, если выживет. Некоторые глобальные игроки недовольны его существованием. Как говорится, поживем – увидим». Он связался с секретарем. «Рина, кофе мне и сигареты». Лигерийская империя. Город Брахнавар. Девушка открыла глаза. Вокруг была кромешная тьма и затхлая вонь. Кусочек света проникал сквозь щелку внизу двери. Но это было далеко от нее. «Наверное, это длинный коридор», — подумала она. Мысли болью отдались в голове. Верона застонала от головокружения и подступившей тошноты и попыталась пошевелиться. Но куда там? Руки и ноги ее были крепко связаны, а сама она лежала на холодном полу. Подступила паника, но тут же сработал механизм самоанализа, принесший сосредоточенность и определивший цель. Малыш, как она про себя называла Эридара, из-за того, что он был ниже ее ростом, жестоко вбил в нее способность вовремя включать свои природные таланты. Она связана, значит, в плену. Где? Неизвестно. Кто ее похитил? Неизвестно. Как похитили? Она догадывалась. В последний момент, перед тем, как потерять сознание, Верона увидела окно портала. Как он оказался на ее пути, девушка не знала. Но то, что она была перенесена с помощью портала, не вызывало сомнений. Зачем? Сейчас это не имело значения. Главное было разобраться в обстановке и попытаться дотянуться до молекулярного меча. В последнее время она стала подозрительной и, доверяя своим чувствам, носила клинок с собой. Благо, что в отличие от громоздких местных мечей, у ее клинка было силовое лезвие, появляющееся после того, как возьмешь меч в руку и активируешь. Молекулярный меч представлял собой небольшой стержень, удобно лежащий в руке, и был настроен только на нее. Причем защита была двойная – кожа руки и определенная волна нейросети. Если работать приходилось в перчатках, то на рукоять проецировалась кожа ее руки. Но даже если вытащить нейросеть и содрать кожу с ладони, нужно назвать ключевое слово, чтобы активировать клинок. Поэтому никто другой не смог бы им воспользоваться. Одежда была на ней. Ее обыскали, так как сумки, которую здесь все носят, с ней не было. Клинок был в потайном кармане платья, и если не знаешь, что искать, найти его в складках платья довольно проблематично. Но вот добраться до него Верона сейчас не могла. Значит, нужно терпеть и ждать развития событий. Терпеть она умела. Долгие годы занятий фехтованием к этому приучили. Приучили терпеть боль, неудобства, постоянное ожидание, когда наступит ее очередь. Все это прививалось с детства. Она закрыла глаза и постаралась отрешиться от всего. Так ее учил тренер. «Уйди в себя, забудь обо всем. Есть только ты и вечность. Почувствуй ее, и время перестанет для тебя существовать». Она настроилась на единение и забылась. «Смотри-ка, она все еще в отключке», — прорвался сквозь пелену чей-то громкий голос. Затем яркий, как ей показалось, свет ударил по глазам, проникая даже под закрытые веки. «Она хоть живая?» — спросил другой голос. «Да что с ней станется? Когда ребята ее нашли, она была в обмороке. Одета хорошо, но денег с собой у нее не было. Что она делала в рыбацких кварталах, даже представить не могу. Ей еще повезло, что первым на нее наткнулся Регул. Говорит, смотрит, у стены склада кто-то лежит. Подошел и видит. Девка. Одета не по-нашему, в шубе. Чистая, не из местных. Регул с ребятами притащили ее сюда, и Борода приказал связать ее. Выдал по серебряку и был доволен. Хороший товар. Теперь узнаем, если не тронуто, то за нее неплохой куш получим. А коли тронуто, пропустим по кругу и подарим тому, кто больше заплатит. С нее не убудет», — рассмеялся рассказчик. «Двое», — поняла Верона. Она не открывала глаза и продолжала ровно дышать, ничем не выдавая, что пришла в себя. «Странная она. На наших не похожа. Как бы из-за нее неприятности не схлопотать. Продать бы ее на остров, да и дело с концом. А так, может, ее уже ищут. Борода лучше нас знает, что надо делать. Буди ее. Ишь, разлеглась. Верона почувствовала, как ее пихают ногой. «Эй, цыпа! Просыпайся!» — глумливо проговорил первый. «Скоро тебе свои прелести показывать, а ты спишь, как младенец!» И оба негодяя громко расхохотались. Понимая, что дальше изображать беспамятство нельзя, она открыла глаза и застонала. «Где я?» «Там, где надо, крошка!» Один из них, высокий, нагнулся и развязал веревки на ногах Вероны. «Вставай!» «Я не могу. Ноги затекли», — слабым голосом проговорила Верона. «Развяжите руки. Я их не чувствую». «Освободи ей руки», — сказал второй, и высокий перерезал веревки на запястьях девушки. «Теперь встать сможешь?» — спросил он и дохнул на нее вонючим смрадом гнилых зубов. «Постараюсь», — тихо ответила Верона. Зашарила ладонью по юбке, нащупала и вытащила клинок, зажав рукоять в ладони. Встала на четвереньки, и высокий помог ей подняться на ноги. «Пошли, красотка, мы выведем тебя в свет». И оба снова рассмеялись своему каламбуру. Верона уже знала, что ее ждет, и лишние противники ей были не нужны. Она повела рукой, и головы мужчин, еще продолжавших смеяться, отделились от туловищ. Верона постаралась отойти от них подальше, чтобы не испачкаться в крови. Руки и ноги ее хорошо слушались. Это она перед бандитами притворялась немощной, стараясь усыпить их бдительность. Пока она лежала, то волевым усилием заставляла кровь двигаться по телу. Этому она тоже научилась, занимаясь спортом. Дверь была открыта. Девушка правильно оценила обстановку. Ее действительно бросили на каком-то складе, заставленном ящиками и мешками. Из темноты помещения, где ее держали, Верона заметила в соседней комнате двоих мужчин за столом, на котором тускло горела лампа. Один был коренастый, с густой седой бородой, в ухе которого висела серьга толстым кольцом. Другой — худой и сутулый. Верона изобразила немощь и, держась за стену, вышла к ним. В комнате, кроме этих двоих, никого не было. Без всякой тревоги оба с удивлением воззрились на нее. «А где Варзун и Везунчик?» — спросил бородатый, видимо, он все еще не понимал, что происходит. Но девушка не дала им времени опомниться и быстрым шагом приблизилась. Сначала она рубанула по ногам худому, и те отвалились вместе с ножками скамьи, на которой он сидел. Мгновение он удивленно смотрел на свои отрубленные конечности, а потом дико заорал. Бородатый вскочил и попытался схватить дубину, которая лежала рядом с ним на столе. Но Верона, кровожадно улыбаясь, моментально перерубила ее вместе с крышкой стола. Клинок словно хворостину разрезал обитую металлом палку возле самой руки бородатого. «Сядь и не дергайся», — приказала Верона. Мужчина с вытаращенными глазами послушно сел. Худой орал так, что закладывало уши. «Хочешь остаться навек без ног?» — спросила Верона. Бородатый отрицательно покачал головой. Как проводить быстрые допросы, Верона знала. Этому их хорошо обучили, хотя ей никогда не приходилось применять свои знания на практике. «Ну что же», — мелькнула у нее мысль, — «придется попробовать». «Если ты хоть чуточку шевельнешься, борода, или я заподозрю, что ты мне врешь, я тебя не убью. Я лишу тебя сначала мужского достоинства». Она воткнула слабо мерцающее лезвие между ног орущего болезного. «Потом отрублю тебе пальцы». И она отрубила половину кисти у того же худого. «Ну так что, мы договоримся?» – спросила она и облизнулась. Еще по соревнованиям она знала, как действует ее улыбка и горящие глаза на соперника. Она выходила не сражаться. Она всегда была настроена убить и выжить. Большинство соперников теряли волю, когда видели ее решимость. Ее даже тренер побаивался в спаррингах. Борода перевел затравленный взгляд с орущего дружка на девушку и сразу ей поверил. В ее глазах жила такая жажда убийства, что он не выдержал и пустил петуха. «Госпожа, вышла ошибка!» «Так мы ее исправим», — томно пробурчала девушка, напоминая довольную пантеру, поймавшую кролика. Ногой придвинула к себе табурет, села. Не глядя, махнула мечом, и крик раненого оборвался. «Что вам надо, госпожа?» — трясущимися губами проговорил бородатый. «Немного. Знать, где я и кто ты?» «Вы в городе Брахнаваре. Это порт в империи, госпожа. Я Жих Тавгар, торговец. Вы у меня в лавке. Не подумайте плохого, ваша милость. Мы нашли вас без памяти в квартале рыбаков и принесли сюда от греха подальше», — поспешно проглатывая окончание, заговорил Жих. «Это очень бедный и опасный квартал. За одну вашу шубку вас могли там прирезать. Мы только помогли». «Торговец краденым и живым товаром. Вот, значит, кто ты. Я слышала, как те двое, что без голов лежат на складе, говорили, что ты, борода, хочешь меня продать». «Они лгуны, госпожа! Чтобы я на такое пошел, да не в жизнь! Я дорожу своим именем!» Торговец с искренним возмущением ударил себя в грудь. Верона отрешенно смотрела на лицедейство бородатого. Она его слушала-то в полуха. В данный момент она просчитывала возможные варианты дальнейших действий. Возвращаться немедленно ей было нельзя. Тот, кто ее сюда отправил, должен был поверить, что она навсегда канула в неизвестность. Тогда он потеряет осторожность. Кто это был, она не знала. Но, отправляясь в путь через портал, угасающим сознанием смогла ухватить видение полы одежды человека, стоявшего за кустами. В первый момент она подумала, что ей показалось. Но нейросеть создала модель кустов и того, что ей привиделось. Верона только сейчас смогла понять, что ей показалось странным. Она увидела полу такой же шубки, как и у нее. Лия, верная своим правилам, купила зимние шубки, одинаковые для всех, и для себя, и для работниц. Значит, за кустами стояла женщина, и она видела, как Верона исчезла. Если это случайная свидетельница, то она расскажет о ее исчезновении. Портал не заметить было сложно. Если это враг... Верона даже поморщилась от этой мысли, не желая принимать такую версию. Если это враг, то она промолчит, и Верону будут искать не сразу. Она поймет это потому, как скоро Иридар выйдет на связь с ней. Если через несколько дней, то в их рядах предатель. Она понимала, что ее ревность видна окружающим, и они могут подумать, что Верона исчезла на несколько дней, чтобы спустить пар, и не станут немедленно бить тревогу. «Но это в том случае», — повторила она себе вновь, стараясь принять неизбежную правду, «если среди них спрятался враг». Борода заметил, как поморщилась девушка, и, не шевелясь, заголосил. «Помилуйте, ваша милость! Регул, сволочь, попутал! «Не калечьте, я все расскажу!» Вскоре Верона знала не только расклад в криминальной среде района, где она находилась, но и самого Брахнавара. Как она верно определила, Жих Тавгар – торговец и скупщик краденого. Промышляет грабежом и работорговлей. У него была своя небольшая банда, которую она вырезала наполовину. У него проблемы с конкурентом, и тот потихоньку, но неотвратимо его вытесняет. Все это она слушала и одновременно составляла план своих дальнейших действий. «Значит так, Борода, мне нужно побыть здесь некоторое время. Я останусь у тебя». Борода охотно закивал, соглашаясь с ее решением. «Кроме того, я помогу справиться с мешающим тебе Рябым». Густые брови бандита поползли вверх. Такого поворота он не ожидал. Думал заболтать ее и удрать, как только она его отпустит. Позвать стражу, обвинив девчонку в убийствах. «Я знаю, Борода, что ты решил сдать меня стражникам и обвинить в убийстве этих несчастных», произнесла Верона, ломая планы бандита. Улыбаясь своей неподражаемой улыбкой хладнокровного убийцы, она смотрела на Жиха. «Но когда ты приведешь стражу, они увидят мое истерзанное тело и выслушают мою версию событий. Как думаешь, кому они поверят? Аристократке, которую выкрали бандиты? Или тебе, разбойнику? Тем более, что я пообещаю 1000 золотых корон за свое освобождение и доставку в Вангор». Борода не был дураком и прекрасно представлял, что с ним сделает стража за дворянку. И тем более, что если благородный обещал такую сумму, он выплатит. Его 10 золотых стражники засунут ему глубоко в одно место и быстро освободят место для конкурента. С другой стороны, эта красивая ведьма, помешанная на убийствах, обещает помочь решить его проблемы. В том, что она упивается убийствами, он ни на дилу не сомневался. Достаточно посмотреть, с каким наслаждением она кромсала Сутулова. Девушка благородных кровей, но в душе такая же бандитка, как и он сам. И Борода со спокойной совестью принял ее как свою. Кроме того, стадный инстинкт заставил его принять ее главенство. «Не беспокойтесь, госпожа. Я сделаю, как вы велите. Приказывайте». Инферно. Нижний слой. Демон рассматривал лица своих коллег. Он их не знал, да и знать не мог. Все они окончили разные спецшколы и были собраны, как говорится, с мира по нитке. Четверо метаморфов, вернувшиеся в свою человеческую форму после потери сознания, лежали отдельно упакованные, так что освободиться сами не могли. Он сам их связал и, не давая возможности помочь друг другу, приказал отнести на самый глубокий уровень, отрытый в разрушенном городе. Всех возможностей тех, кого отбирали и готовили по специальной программе в отряд службы собственной безопасности ада, он не знал, но предполагал, что те, кто были призваны найти и захватить своего же полевого агента или уничтожить при невозможности захвата, должны быть специалистами экстра-класса. Они, по слухам, были универсалами, но имели каждый свою специализацию. Поэтому вместе они были как четко отлаженный механизм, не дающий сбоев. Он разместил их в одной комнате, перегороженной решетками. Скорее всего, в свое время это была тюремная камера, и теперь в ней содержались пленники. Алиш изучал их, а они смотрели на человека в старом боевом скафандре. Из-за затемненного забрала его лица не было видно. Но Алиш и не собирался открывать им свое лицо. Он часто менял свою внешность, и те установочные данные, которые могли быть переданы Вейсом в центр, были первоначальные. Алиш менял все – лицо, телосложение, цвет кожи, группу крови и кожу на ладонях. Операции были недешевые, но Прокс не скупился на свою безопасность. Он внутренним чутьем живущего в нем зверя знал, если когда-нибудь он промахнется, охотиться будут уже за ним. «Добрый день, господа!» — — раздался из скафандра механический голос. «Кто старший? И кто будет со мной говорить?» Из-за стекла забрала Прокс видел их бесстрастные лица, напоминающие маску. Внутренне они были готовы к любому исходу. В своей смерти они были уверены, и разговоры с кем бы то ни было вести не собирались. «Не можешь повлиять на ситуацию. Прими смерть достойно». Так их учили, и поэтому ответом ему была полнейшая тишина. Он и не надеялся, что будет иначе. Их ответы были ему не нужны. Алиш собирался донести до них, что их ждет, и от их реакции будет зависеть их дальнейшая судьба. Долгими ночами он перебирал варианты своих действий после захвата. А в том, что он сумеет их захватить, Алиш не сомневался. Как бы ни готовили агентов в центральном аппарате, этот мир преподнес уже не один сюрприз и преподнесет их еще не раз. Они были новички, а он уже свой, плоть от плоти этого безумного мира. Аналитический сектор в его нейросети прорабатывал сотни возможных сценариев. И все они не удовлетворяли Прокса. Но все же ему удалось найти приемлемый вариант. Вернее, три. В зависимости от того, как поведут себя чистильщики. У него была надежда, что эти ребята из центра тоже хорошо понимают, какие игры ведутся там, наверху, и не захотят быть заложниками чужих амбиций. Он отдавал себе отчет, насколько тонко ему надо будет сыграть на их чувстве самосохранения. Будучи сам агентом, он не верил в их стойкое желание умереть за чужие интересы. Одно дело погибать на задании, другое дело погибнуть позорно, будучи обвиненным в предательстве, выгораживая человека, который их использует, чтобы спастись самому. По каким-то драконовским инструкциям, составленным в глубокой древности, предателей сжигали живьем в медной трубе, под которой горел огонь, и каждый агент получал изображение казни. «Мне, в общем-то, нет необходимости слушать кого-то из вас», не дожидаясь ответа, сказал Прокс. В том, что они поначалу будут молчать, он не сомневался. Не сомневался он и в том, что они заговорят. «Я вам расскажу о вашей дальнейшей судьбе». На лицах слушателей не дрогнул ни один мускул. Он понимал их мысли. Пока он говорил банальности, и они не трогали этих четверых. Что может этот человек? Даже если это разыскиваемый ими демон. Убить их? За ними придут другие и будут более подготовлены. В конечном счете он пошел против системы и был обречен. Поэтому пусть сотрясает воздух и наслаждается своей победой. Они будут отомщены. Это заповедь ада. Завтра, через 20 лет, неважно. По этим преступлениям срока давности нет. Вы не по своей воле стали предателями, а по воле того, кто вас послал. Вступили в тесный контакт с преступниками, с которыми борется по всему миру ад. Вы четверо уже вне закона. Поэтому я могу вас казнить и файл с казнью отправить в свое управление. Доказательств вашей вины много. Вот здесь, — он поднял баул, — магические ингредиенты для отправки из сектора, которые везли крауры. Они сделаны из органов разумных существ. При этой процедуре сам разумный погибает. Люди, которых вы провожали на нижний слой, предназначены для переправки туда же. Там их лишат личности и засунут в них оцифрованную матрицу какого-нибудь больного старика с большими деньгами. Суррогат вечной жизни. Этого вполне хватит на медную трубу, господа. Несмотря на всю выдержку этих четверых, их лица во время речи Прокса мрачнели. Говоривший хорошо знал, с кем они шли и что за груз был в караване. «Демон, ты ошибаешься», — вполне уверенно и спокойно сказал один из них. «Ведь ты демон, не так ли?» Он скорее утверждал, чем спрашивал. «Мы прибыли за тобой и к каравану не имеем никакого отношения. Просто пристали к нему на время, нанявшись охранниками». «Все, что ты говоришь, это только твои домыслы», — по-прежнему спокойно излагал свою версию событий чистильщик. «По-видимому, это обговаривалось заранее, на случай непредвиденных ситуаций». Алиш понимал, что они хотят занять позицию, ничего не знаю, все это вышло случайно. Это была бы неплохая позиция, но им следовало бы учесть некоторые особенности этого мира. «Тебе лучше сдаться и отправиться с нами. Там в центре разберутся. Если ты не виноват, то худого не будет. Подумай лучше об этом. Мы – твой реальный шанс на свободу. Мы скажем, что ты сдался добровольно и даже отбил нас у мутантов. Поверь мне, тебе это зачтется». Чистильщик перешел от обороны в атаку, пытаясь показать Проксу, что для них это очевидно, и он должен согласиться с их мнением. Иначе самому придется жариться в трубе. «Господа чистильщики», — усмехнулся Алиш, назвав их прозвищем, которое они не любили. «Удивляюсь я вашей наивности. Неужели в центральном офисе стали набирать дураков? Вы в самом деле думаете, что вас после проведенной операции оставят в живых? Вы внедрены в сердце преступной организации. Тот, кто это провернул, очень боится, что я выживу. Потому что под высокосидящим сынком закачалось кресло. Из-за предательства или глупости. А влияние тех, кто его посадил туда, пошатнулось. Именно поэтому использовали вариант сговора. Тот, кто курирует сынка, имеет связи в преступном сообществе. И вы, и я в его планах обречены. Потому что своими действиями он сам их вскрыл. Видимо, не мог поступить по-другому. Операция провалилась с треском, и не было времени на долгие анализы. Нужно было действовать быстро и проблему решать кардинально. Поэтому послали вас. Зачистить. И вы знали, с кем шли, и кто вас вывел на караван. На меня в случае моей смерти можно свалить в провал операции ССО, притянуть неугодных к этому провалу и самим остаться чистенькими. Скорее всего, на базе валорцев уже подготовили фальшивку о моей вербовке». «Не мечтай, демон. Ты всего лишь полевой агент. Мошка. Тебя прихлопнут или купят, и ты замолчишь», — прервал его тот же пленник. «Зачем тебя убивать и из-за тебя проводить такую сложную операцию? Если бы все так было просто, уже давно эти связи вскрылись. Поэтому не надо разговаривать с нами, как с детишками. Еще раз тебе повторяю, мы к каравану не имеем никакого отношения». «Все это могло бы сработать, господа», — Алиш был подчеркнуто вежлив и нейтрален, «если бы не некоторые факты, о которых вы не имеете ни малейшего понятия». Он сделал выверенную паузу, заставив насторожиться связанных людей. Теперь они будут ловить каждое его слово. «Наняться в караван, уходящий на нижний слой инферно, можно только в Брисвилле, а там в охрану новичков не берут. И чтобы вас взяли в охрану, нужно быть членом наемнического братства. Я член этого братства, а вы нет. Следовательно, вы не могли быть наняты в охрану. Вас приставили к каравану, который принадлежит валорцам. И шел он к их базе. Мои агенты проследили путь караванщика и того, кто его встречал. Они прошли к базе, и до сих пор они оттуда не вышли. Кроме того, о том, что агентов послали по мою душу, и они будут сотрудничать с бандитами, Мне сообщили заранее. Там у нас наверху идет грызня. Кто кого сожрет. И кто-то сознательно допустил утечку информации. И этот кто-то играет против тех, кто вас послал. Так что ваши отговорки не помогут. Дело не во мне и моих свидетельских показаниях против вас. Если бы я был один против системы, их просто бы затерли вместе с вами. Но там, — он указал пальцем наверх, — там дерутся большие дяди и не спустят это дело на тормозах. Спеленутые, как куклы-бабочки, агенты побледнели. Демон раскрыл им некоторые неизвестные им детали. И то, что он имел о них информацию, говорило в пользу его версии. Один из тех, кто готовил операцию, работал на сторону. Их вскрыли с самого начала и предали. И все из-за грызни политиков. В этих условиях показания демона будут самым весомым аргументом. Сможет ли он доставить их в свое управление? Если у него есть способы доставки их, то он выйдет из этой истории героем. Его реабилитируют, наградят, дадут повышение, а их казнят и опозорят. Прокс понимал ход их мысли и решил направить их в нужное ему русло. А теперь к сути того, что вас ждет. Не надо думать, что я заперт навечно в этих развалинах. В секторе я обжился и могу перемещаться в любую его точку мгновенно. Вы это увидите, когда я вас перемещу на свою базу. Оттуда передам спецназу сил специальных операций. Командование ССО ищет виновных в гибели своей эскадры. И я ему помогу. Они с готовностью ухватятся за вас и выпотрошат подчистую. Неважно, что после этого вы лишитесь разума. У них на руках будут доказательства преступной связи вашего руководства и синдиката. И именно передача информации об эскадре погубила ее. А дальше предугадать несложно. Ваш отряд и руководство службы собственной безопасности по-тихому расформируют. В течение года все погибнут от несчастного случая, а их места займут сынки других высокопоставленных папаш. А вместо вас наберут новых, незапятнанных преступными связями сотрудников. Алиш замолчал, давая чистильщикам время подумать. «Ты думаешь, что при таком раскладе получишь медаль и останешься жив?» Через минуту спросился тот же пленник. «Это будет трудно, но я постараюсь», — ответил ему механический голос. Демон больше ничего не сказал, но четверка поняла, что он готовится к разным вариантам исхода. И у него есть план и, возможно, предложение к ним. «Что ты предлагаешь?» — задал вопрос уже другой, и Алиш понял. «Это и есть старший четверки. Не зря же ты так подробно расписывал нашу судьбу и судьбу наших товарищей. На себя мы могли бы наплевать, работа такая. Но подставлять других не хочется. Они, прежде чем их уберут, уничтожат всех наших близких. И будут правы. Я бы тоже так поступил». Агенты сдались. Прокс очень четко провел беседу. Не пережал, не обманул, не сфальшивил. Профессионалы это поняли, проанализировали и пришли к точно таким же выводам, что и он сам. Вероятность такого исхода была 78%. Он приказал колпакам развязать их, но не применять ментальных атак. Поставить на страже пару воинов и внимательно наблюдать за ними. Уходить сейчас вместе с пленными агентами он не спешил. Во-первых, может быть, с базы прибудет отряд для их освобождения. Но в это он верил мало. Зачем валорцам впрягаться за агентов ада? Помочь по приказу сверху они могли, Но отбивать их от банд отверженных они навряд ли будут. А если и будут, то только в самое ближайшее время. Скорее всего, они обратятся к Цукенбраку за помощью. Но разведчики донесли, что, по слухам, князь, стремительно ушедший куда-то в поход, вернулся один, без войск, и сейчас набирал новую гвардию. Поэтому, если через пару дней их не атакуют, то в ближайшее время оставят в покое. К тому, что князь предпримет попытку очистить город от банд и попробует наказать сингуров, Алиш подготовился. Натаскал с базы инженерных фугасов для подрыва долговременных укреплений, приготовил места закладки на возможных направлениях атак и стал ждать. Прошло 3 круга, и он уже подумал, что князь отложил свою месть, как из столицы прибежала тень. Все сингуры продолжали его звать надзирающим. С Алишем остались те, кто бок о бок шел с ним в первый бой на крысанов. А с матерью всех сингуров ушли новички. «Надзирающий!» — быстро заговорила тень. «В столицу вошли 2 отряда демонов под знаменами соперника. Они соединились с отрядом князя и направились сюда, к нам». «Сколько их?» — спросил он, просчитывая, сколько у него осталось времени. «Войскам идти нужно 4 часа. Ведьма проделала этот путь за 2 часа. Значит, час у него точно есть». А там подтянутся легкие пехотинцы и будут вести разведку. 4 полных центурии, 3 повелительницы хаоса и 1 владыка демонов. Но они везут с собой в закрытых фургонах 2 суккубов. «Ясно», — кивнул Прокс. «Вызывай сюда командиров и стоп ты первого». Первыми появились, как он и ожидал, разведчики. Они обложили город с 4 сторон и осторожно к нему приближались. Бойцы Прокса расположились в тоннелях, вырытых под городом. Он даже для этого использовал инженерный дрон, который здесь же и остался стоять без программного обеспечения, устрашая своим видом крысанов, хорошо знакомых с его огневой мощью. Бойцы его 1-го отряда, с которым он пришел на нижний слой, стали его телохранителями. Сейчас каждый из них держал 2 фугаса, ожидая команды на установку. Места закладки были обозначены определенной командой, и долгие тренировки, которые нещадно проводил Алиш, дали свой результат. Даже вслепую они смогли бы установить в нужном месте мины, включить приемник сигнала взрывателя и уйти. Алиш проверил. Приемник будет работать ровно 1 час 30 минут. Этого времени ему вполне хватало. Разведчики 5-ками стали выдвигаться в проломы стен и зашли на территорию города. Алиш в бинокль видел, как они озирались и искали следы засады. Оборону он организовал так, чтобы нападающие продолжали считать, что здесь собралось разное отребье. Крысаны нахватали местных демонов и ждали команды, чтобы их отпустить. Если в городе будет полнейшая тишина, командир разведчиков может заподозрить ловушку. Однако нужно, чтобы противник до самого последнего момента был уверен, что здесь только шайки бродяг и крысы. Разведчики углубились дальше, осматривая развалины и заглядывая в подвалы. «Выпускайте!» приказал он, и связист помчался вниз, передал приказ по цепочке и вернулся. Через минуту несколько демонов выскочили из разрушенного дома, увидели воинов и порскнули в разные стороны от них подальше. Тут же от разведчиков отделились несколько демонов и устремились в погоню. Но местные, в отличие от разведчиков, хорошо знали город, и посланные ловцы вернулись ни с чем. Так повторилось несколько раз, и командир групп взмахом руки подозвал ближайших демонов-ловцов. Что-то им сказал и уже спокойно зашагал прочь из города. Еще через час появилось основное войско. Оно остановилось в полулиге от города, и через час от него начали отделяться отряды, окружая город с четырех сторон, как Алиш и предполагал. Рядом стояли связанные четверо агентов. Он их вытащил не похвалиться, а чтобы они имели представление о его возможностях. Там, в открытом мире, они будут свидетелями его положения. Он не сомневался, что они расскажут, что у него есть небольшая, но сильная разноплеменная армия, что он сражался с войсками князя, поддерживающего валорцев. Он не сомневался, что эту армию разобьет. Ему нужны были их свидетельства. «Вот, господа чистильщики», — обернулся он к четверке. Те с непроницаемыми лицами смотрели на маленьких существ вдали. «Это пришли освобождать вас. Я говорю все это под запись, чтобы вы знали. Стоит вам изменить свое намерение сотрудничать со мной, и вас ждет печальный конец». Старший перевел на него взгляд и только молча кивнул, показывая, что все прекрасно понимает. Владыка демонов князя Цукенбрака с ревностью смотрел на повелительницу хаоса, их соперника, который неожиданно стал союзником. Он понимал, что это отличный выход в преддверии большой войны. Сама повелительница была окружена аурой могущества более сильной, чем у него. И хотя объединенное войско вел он, владыка откровенно ее побаивался. У этого давнего соперника все было не так, как у всех. Он поклонялся забытому богу Кураме и приносил ему жертвы. От него бежали войска, но он сумел разбить гвардию его господина и сам предложил союз. Теперь вот еще эта ведьма, которая не скрывает своего презрения к нему. «Рушатся древние устои», — вздохнул он, — «а это верный предвестник войны». Зачем-то они везли с собой суккубов. Он бросил взгляд на повозку, в которой их везли. Что там может быть серьезного в этих развалинах? Ну, захватили отверженный караван. Не первый раз и не последний. Одной центурии было бы достаточно. Но приказ был ясен — окружить город и выловить всех демонов. Стараться брать их живыми. У ведьмы своя задача. Она кого-то ищет. Он видел, как приходили странные человеки и долго беседовали с князем. «Командуй войсками, владыка», — услышал он насмешливый голос демонессы. Но промолчал, только сумрачно посмотрел на нее и отвел взгляд, ничего не сказав. Он ждал разведчиков. Вскоре пришел доклад. Как он и предполагал, в городе только старики и беглые демоны. Увидев воинов князя, сразу попрятались в подземельях. «Покажи командирам их направление атаки», — приказал он главе разведки. Чувствуя на себе насмешливый взгляд, он, рассерженный, сел в кресло, специально привезенное сюда, и стал смотреть, как разворачиваются центурии. Войны шли неспешно, но организованно. Видна была хорошая боевая выучка. Он долго тренировал войско западной границы, и ему было не стыдно перед господином. Теперь это гвардия. Раздался скрип открываемых дверей, и краем глаза владыка увидел, как из повозки вышли два суккуба. Они потянулись, подняв руки, словно засиделись в одной позе, и быстро направились к развалинам. «А вот и тяжелая артиллерия пожаловала», — проговорил Прокс, разглядывая войска в бинокль. К городу быстрым летящим шагом двигались два суккуба. «Приказываю колпакам захватить двух демониц живыми, но только в самом центре города». Связной мгновенно исчез. Алиш наблюдал, как войска без сутолоки шли на свои позиции, а две демоницы уверенно направились к ним. «Посмотрим, что из этого выйдет», — прошептал Алиш. Он не был уверен в успехе, так как не знал возможности колпаков против соблазнительниц. И поэтому на подстраховку отправил двух теней, вооруженных плазмобоями. Это оружие дольше других продолжало работать в агрессивной среде нижнего слоя. Он часто задумывался, как получается, что база контрабандистов так долго действует в условиях хаоса. Барьер держится. Тут могло быть только одно объяснение. Кто-то очень могущественный поддерживает ее работоспособность и снимает негативное влияние хаоса. Но тогда, как он сам выживает здесь? Это оставалось для него загадкой. Суккубы миновали внешний периметр стен и углубились в город. Прошли по извилистым улицам, заваленным грудами камней. На первый взгляд это было хаотичное нагромождение. Но Алиш придал ему смысл, сделав препятствие, немного подправив и переместив в нужное место обломки. Он напряженно наблюдал в бинокль. Вот они исчезли за поворотом и должны были показаться из-за очередного завала. Ага, вот они вышли. Остановились. Оглядываются. Упали, как будто пораженные снарядом. Тут же из-под земли выскочили крысаны и потащили тела вниз. «Ну вот, господа суккубы, вы обезврежены», — радостно произнес Прокс, ни к кому конкретно не обращаясь. Эта часть его плана удалась. Через четверть часа колонны противника с четырех сторон потянулись в город. Он видел, как длинные гусеницы, состоящие из воинов, медленно вползали в городские ворота. Часть из них рассредоточилась за стенами, создавая кольцо оцепления. Прокс понял замысел командира противника. Тот оставлял заслон на случай побега из города его жителей. Но большая часть спокойно входила в прямой коридор, специально приготовленный Проксом и заминированный на такой случай. «Подрывникам огонь!» — скомандовал он. Связист вновь исчез, а Прокс стал смотреть на секундную стрелку своих механических часов. Все эти действия они отрабатывали сотни раз, и промашки быть не должно. 15 секунд. Команда дошла до исполнителей. 4 секунды вставить взрыватели. 20 секунд скрыться. 27 секунд прошло. 28, 29, 49, и город почти одновременно стали сотрясать мощные взрывы. Дым и пыль медленно поднимались к небу, закрыв собой то, что творилось внизу. Через минуту из разрушенных ворот начали выбегать и выползать демоны. Они были без оружия и стремглав, кто мог, уносили ноги. Другие старались отползти подальше от этого ужасного места. Проксу очевидно было, что они и их командиры не понимают, что произошло. И это только первая часть сражения. Но она осталась за ним. Степь. В академии меня ждала новость. Нужно готовиться к поездке на награждение в столицу. Купить приличный костюм, не броский, но и не убогий, как сказал Гронт. Вернуться к учебе после степной вольницы мне было трудно. Сидение за партой после всего, что со мной приключилось, навевало тоску. Все, что говорили маги, я хорошо знал и немилосердно зевал, вызывая недовольство преподавателей. После нескольких безуспешных попыток наказать меня прилюдно и показательно, заставляя пересказывать только что услышанный материал, от меня отстали. Я повторил слово в слово, с интонациями и вопросами, которые задавались лектором. Затем меня вызвали к ректору, и тот, грозно взглянув из-под густых бровей, отфутболил меня к Гронду. «Вы из одной конторы, вот пусть он с тобой, бездельником, и разбирается». Гронд представил меня самому себе, но только после двух бутылок белого вина, и отправил меня с глаз подальше готовиться к торжеству. Подходящая одежда у меня уже была благодаря мадам Версан и ждала своего часа в моей комнате в трактире у Видуса. Чтобы не слоняться без дела, я решил отправиться снова в степь. Все равно, рано или поздно, мне надо будет собирать свое воинство. Так что чего зря время терять? Сказано, сделано. Через несколько часов я стоял перед шатром Грыза. Лагерь значительно уменьшился. Здесь осталось от силы 200 воинов. А поначалу было несколько тысяч. Зато остались самые стойкие. И с ними я решил показать могущество Худжгарха. Грыз, злой как 100 варгов, которым отрубили хвост, ввалился в шатер. Все шло кувырком. Орки, которые с восторгом приняли веру в духе мщения, потихоньку исчезли из лагеря. Сидеть без дела могли только самые преданные. И они же самые старые и самые бесполезные, которые не желают отбивать свой зад в седле лорха. Он с раздражением отбросил на шкуры топор и поднял глаза. На него, улыбаясь во весь рот, смотрело воплощение Худжгарха. Мгновение он остолбенело взирал на человека. Потом протер глаза. Человек не исчез. Палатку огласил оглушительный рев, и трудно было разобрать, чего в нем больше – радости или боевого безумия. И в тот же миг в шатер влетела охрана. Она увидела своего повелителя, и рев уже издавали 3 луженые глотки. Орки радовались долго и бурно. Орали и пританцовывали на месте, как на сельской дискотеке пьяные молодые комбайнеры, только что вернувшиеся из армии и решившиеся оторваться за все 2 тяжелых года службы и дисциплины. «Дела наши плохи», — пожаловался Грыз, когда воины угомонились и вернулись на свой пост. «Орки не могут сидеть долго на одном месте без дела. Многие ушли, и мы, как сила, скоро перестанем существовать. Остались одни старики и дети». «Не беда, этого достаточно, чтобы вдохновить орков на подвиги. Скажу тебе по секрету, скоро у людей начнется война. Как только молодые псы разорят лес, есть большая вероятность, что империя нападет на Вангор. А мы пойдем грабить империю». «В самом деле?» Грыз удивленно посмотрел на паренька, который выглядел неуместно в обстановке военного лагеря, но тем не менее являлся его предводителем. «К тому времени нас останется пара десятков, и мы даже границу не сможем пересечь», — скептически заметил орк. «Я с тобой согласен. Поэтому мы поступим таким образом. У нас есть время собрать под свои знамена как можно больше орков. Для этого мы пойдем священным походом на другие племена, запятнавшие себя связями с врагом. В конце концов, предупреждали же старики, что брат пойдет на брата. Поэтому первой нашей жертвой станут сивучи». Грыз загорелся было и набрал в грудь воздуха, чтобы сделать эту радостную весть достоянием всей округи, но так и не заорал, тихо спуская воздух из легких. «Раньше надо было. Теперь нас слишком мало. У них 1000 воинов. Нас сомнут и уничтожат». Я спорить не стал. Все это было бы верно, если бы с вами не было меня. Но я не просто человек. Грыз, я человек из пророчества. И у меня есть план. Небольшое воинство пылило по степи. Слух о походе остатков воинства Худжгарха распространялся по бескрайним просторам со скоростью ветра. Часть воинов откололась, не веря в успех предприятия. Другие, движимые желанием подраться, наоборот, присоединялись к воинству. «Кто-нибудь понимает, что происходит?» Великий хан задумчиво попивал гайрат. «Почему именно сейчас свидетели, когда они ослабли, не перестали быть силой, с которой можно считаться? Пошли войной!» «Потому и пошли, что дальше ждать стало невозможно. Скоро их останется десяток», — засмеялся правая рука. «Ты тоже так считаешь?» — хан посмотрел на верховного шамана. Его взгляд был спокоен, но в глубине глаз таилась тревога. Он чувствовал, что какие-то могучие силы привели в действие племена и противостояли друг другу. А своим ощущениям он привык доверять. Старик сидел насупившись, как старый гриф. Молодой растущий бог решил показать силу старым. Он опережает их и пользуется этим. Шаман помолчал, собираясь с мыслями. Ему самому было трудно поверить в то, что он сейчас скажет. «Так сказали духи предков». Он снова помолчал и неохотно добавил. «Они будут помогать ему». Хан согласно покивал. «Я тоже так думаю». «Бррр. Что говорят твои шпионы?» «Они пока молчат, но известно, что предводитель Грыз объявил о возвращении Худжгарха и повелел идти походом на Сивучий». «А почему именно на Сивучий?» — заинтересовался хан. Быр-Карам пожал плечами. «Не знаю, великий». «А ты как думаешь?» — обратился хан к шаману. «Думаю, что они пойдут на всех, кто был замечен в связях с нашими врагами». «Выжигать измену и предательство», — ответил шаман. Сейчас он напоминал коршуна, склонившегося над добычей. «Я отправляю к нему в помощь всех своих учеников». «К кому?» — недоуменно спросил Быр-Карам. Но за шамана ответил хан. «К Худжгарху, Быр. Плохо, что твои люди проглядели такое важное событие. В ставке у свидетелей появился дух мщения, поэтому они пошли войной. А ты сам видал, на что он способен? После первой незначительной победы, когда он явит себя снова, войны потекут к нему со всей степи. Так уже было и случится вновь. Поднимай всех своих змей и отправляй к нему. Мы не должны быть последними, кто присоединится к походу. Нам не простят этого наши предки, Быр. До Сивучей воинство Худжгарха не дошло. Путь ему преградили отряды Мояга, когда они вошли в их земли. Новый вождь надменно выслушал парламентеров и плюнул им под ноги. Это означало абсолютное презрение к парламентерам и тем, кто их послал. Парламентеров раздели и голыми отправили обратно. «Что будем делать, повелитель? Если мы оставим без ответа это оскорбление, от нас отвернется вся степь. Но и сражаться с 3000 воинов мы не сможем». «Грыз, ты стал самым неверующим в отряде. Я считаю, что этим ты оскорбляешь меня. Ты так переживаешь за свою жизнь?» Человек с суровым, потяжелевшим взглядом придавил орка к земле. Тот почувствовал невыносимую тяжесть и стал гнуться все ниже и ниже, пока не упал на шкуры, которыми устлан был походный шатер. «Уходи», — убрав давление, сказал человек. «Я тебя не держу». Грыз распростерся на полу и подставил шею для удара, высказывая высшую степень подчинения и доверяя свою жизнь этому юноше. «Виноват, повелитель. Если хочешь, возьми мою жизнь», — не поднимая головы, произнес он. «Я возвращаю тебе твою жизнь. Готовь войско к утренней битве, и да укрепит Создатель ваши сердца. Завтра будет битва не орков, а Худжгарха. Ступай!» Я не гневался на Грыза. Ему, как и всякому, кто верит в чудеса, нужны проявления этих самых чудес. Пример тому странствие народа израильского по пустыне. Сколько им чудес не показывали, и столб огненный они видели, и море расступилось, и манна с неба падала. Но как только проходило время, это забывалось и подступали сомнения. Орки, как и все разумные, были точно такие же. И для подкрепления их веры я должен явить чудо или фокус. Или должно произойти нечто таинственное, что свяжут с Худжгархом. Это называется манипуляция общественным сознанием. И я со спокойной совестью это делал. У меня самого были сомнения в том, правильно ли я поступаю. Одно дело противостоять земным врагам, и совсем другое – замахнуться на небесные власти. Но я также понимал, что мне не оставили выбора. Остановиться сейчас и отступить – значит обречь себя на неминуемую гибель. А так у меня оставался пусть призрачный, но шанс выжить. И, может быть, от меня на время отстанут. А там я что-нибудь да придумаю. Вот этим я и утешал себя, ввязавшись в очередную авантюру. С наступлением ночи лагерь моих свидетелей не уснул. Горели костры, воины готовились к битве. Многие считали, что для них это последняя битва, но шли на это с радостью обреченных берсерков. Многодневное безделье им осточертело, и кровь, вскипая яростью, требовала сражения. Утром стан Муэага проснулся, как обычно. Впереди была легкая битва и слава победителей ложного бога. Чимрус, глава дневной стражи, зевая, вышел из шатра и обвел взглядом лагерь. Догорали костры, многие уже потухли и дымились. Вокруг них беспробудным сном в повалку спали орки. Спали и часовые, выставленные у шатра вождя. «Совсем страх потеряли», — возмутился Чимрус, и, подойдя к ближайшему стражнику, зло пнул его. «Пусть это и личная стража хана, но вот так спать на виду у всех — это было уже слишком». Часовой даже не пошевелился. А из шатра послышался тихий стон. Выхватив кинжал, орк бросился внутрь. Его взору предстали лежащие на полу орки. Стонал тысячник с залитыми кровью глазами. Его руки и ноги были изогнуты неестественным образом, словно сломаны во многих местах. «Гаржик!» — воскликнул пораженный Чимрус. «Что здесь произошло?» Но ответом ему был только длинный и тоскливый вой, полный боли и отчаяния. Мурашки побежали у начальника стражи по спине. Потому как лежали в неудобных позах остальные, он понял — они мертвы. Метнувшись к хану, потом к верховному шаману, он понял, что их настигла внезапная и быстрая смерть. Лица у них были спокойные и белые, как снег. Тела застывшие и холодные, как лед. Видимо, смерть их настигла вечером или, в крайнем случае, в начале ночи. Он подошел к стонущему тысячнику, потрогал его руку и понял точно, что-то переломало ее в трех местах. Сам орк представлял жалкое зрелище. На вопросы он не отвечал, тихо постановая. И периодически принимался выть, чем навевал на Чермуза холодный ужас. «Шаманы!» — пришла ему в голову мысль. «Надо позвать шаманов. Они помогут Бруштрогу, и он сможет рассказать, что здесь произошло». Одинокий испуганный крик разорвал утреннюю тишину лагеря. Чимрус выскочил из шатра вождя. Теперь удивленные и испуганные крики слышались с разных сторон. Он быстрым шагом пошел по лагерю, не веря своим глазам. Везде лежали мертвые орки. Шаманы спали в своих шатрах вечным сном. Ни одного гаджика не осталось в живых. Теперь лагерь Мояга, разбуженный криками, напоминал разворошенный муравейник. Орки метались по нему, не зная, что делать. И единственным, кто мог управлять этим испуганным стадом, был Чемрус. Но он сам пребывал в смятении, не до конца осознавая всей полноты трагедии. Кто будет отдавать приказы? Кто будет управлять тысячами перепуганных воинов и прикрывать их в бою от магических атак? Он? Ну уж нет. Он не напрашивался на такую честь. Те, кто осмелился выступить в поход против жалких 200 свидетелей Худжгарха, были мертвы. Гнев отца обрушился на непокорных, и им воздалось. Чемрус первым вскочил в седло и, гортанно крича, погнал Лорха прочь. Следом за ним потянулись и те, кто видел мертвых. Скоро тонкий ручеек убегающих Мояга превратился в сплошной поток. Они бежали, бросив обоз, все припасы и стадо лорхов. Я стоял на вершине холма в центре лагеря своих свидетелей. Трехголовый, шестирукий, по пояс скрытый темным туманом. И из этого тумана то тут, то там выглядывала голова, утыканная гвоздями. И из глазниц ее лезли змеи. Представляю, что чувствовали при виде меня суеверные орки. К примеру, внук одного из ветеранов вылез из походной палатки и, увидев меня, заорал благим матом на весь лагерь, всполошив всех, и грохнулся без сознания на землю. Мою фигуру должны были видеть все, и свои, и Муяга. Чернота клубилась вокруг меня, облизывая языками торс, как огонь разгорающегося костра, всполохами взмывая вверх на ветру и опадая. Группа из шести шаманов в окружении сотни гремучих змей скакала всю ночь, чтобы успеть к битве. Весть о том, что горстку свидетелей встретили негостеприимные Мояга, быстро распространялась по степи. Не прошло и три круга, как об этом говорили ближайшие стойбища, а через седмицу об этом будут знать отдаленные племена. Ведущий отряд, первый ученик верховного шамана, недовольно смотрел на веселого сына Быркарама. Тот в нетерпении то и дело понукал лорха. Именно он настоял на ночной скачке, чтобы непременно успеть к началу сражения. Бывалый ученик шамана хотел было переночевать спокойно в степи, утром прибыть к уже разгромленным свидетелям и с чистой совестью вернуться обратно. Нет свидетелей – нет задания. Но и отказаться он не мог. Старик строго-настрого приказал найти их и оказывать им всяческую поддержку. «Понимаю тебя, Чамшак», – прошамкал старческими губами Верховный. «Ты метишь на мое место, но оно не скоро освободится. Ты так и проживешь вечным учеником до глубокой старости, не достигнув желаемого. Я приготовил для тебя лучшую участь». Он пронзительно посмотрел на ученика. Во взгляде Верховного было столько властности и воли, что Чамшак склонил голову. Ему с самого начала не нравился этот поход, и задание помогать кучке фанатиков, уверовавших в духа мщения. Говорят, он являлся на горе и вел бой с противниками хана. Но мало ли что могло показаться в пылу сражения. Кроме того, в сражении принимали участие человеческие маги. А они, как слышал Чамшак, мастера создавать иллюзии. Вполне возможно, что это было дело их рук. Но и ослушаться Верховного он не мог. Поэтому его раздирали противоречия. А старик продолжил свою мысль. «Сейчас ты не понимаешь того, что тебе поручено. Но в конце концов ты будешь мне благодарен. Я приготовил для тебя великую судьбу. Судьбу, что вознесет тебя выше шамана любого племени или даже верховного». Он вновь устремил на Чамшака взгляд водянистых, не знающих жалости глаз. «Ты станешь верховным шаманом свидетелей Худжгарха». Когда рассвело, они приблизились к лагерю свидетелей. За несколько лиг их встретили разъезды, и, узнав, что они прибыли на помощь войску Худжгарха, с улюлюканьем и радостными криками стали их сопровождать. На высоком холме стоял кто-то большой и черный, и, приблизившись, прибывшие остановились в смятении. Над лагерем возвышалась объятая клокочущей тьмой фигура с тремя головами и шестью руками. В двух она держала мечи, в двух других — огромных змей. А еще две высоко над головами держали знамя, развивающееся на ветру. От чудища во все стороны расползался ужас, и вскоре это ощутили прибывшие на подмогу. Лорхи под ними замычали и стали пятиться, не слушая всадников. Весь лагерь свидетелей стоял благоговейно на коленях, окружив холм. Орки из разъезда спрыгнули с лорхов и тоже опустились на колени. Черная фигура, постояв еще немного, поплыла в сторону стана Муяга. Орки один за другим поднимались с колен и шли за своим божеством, которое узрели воочию. И лик его был страшнее, чем описывали старики. Видимо, ни одного безвинного казнили, а троих, раз вылепилась такая фигура. Неожиданно сам для себя подумал Чамшак. Он слез с лорха и тоже пошел за Худжгархом. В том, что это был он, шаман не сомневался. Остальные слезли с лорхов и нестройной толпой пошли следом за ним. По воздуху разлилась песня, от которой у степных орков сердце выскакивало из груди, поднимая их дух на небывалую высоту. Они шли без страха, готовые повергнуть не жалкие 3000. Они были уверены, что сметут любую силу, противостоящую им. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Эти простые слова проникали в их сердца, вытравливая жалкую трусость и сомнения. Пылающая тьмой фигура прошла по лагерю Муяга и растворилась в воздухе. Чамшак подошел к вождю свидетелей, который задумчиво смотрел на трупы орков. Их были сотни, и ни на одном лице не было страха. Орки умерли мгновенно, не поняв, что с ними случилось. Муяга бежали, бросив убитых и богатые трофеи. «Гаржик», — обратился Чамшак к вождю. Грыз оглянулся и недоуменно стал рассматривать незнакомого шамана. «Тебе чего?» Он был неприветлив и недоволен тем, что его оторвали от раздумий. То, что сегодня явил его повелитель, изменило прежнее суждение Грыза о нем. Теперь он видел не слабое магическое существо, которое путешествовало с ним, а почти Бога в его понимании. Но главное, что и другие видели это. «Я и 10 шаманов прибыли, чтобы служить тебе», — сказал Чамшак. «Мне твоя служба не нужна, шаман», — ответил вождь неожиданно резко для Чамшака. И, заметив, как отпрянул пораженный шаман, добавил с улыбкой. «Она нужна Худжгарху. Мы все служим ему». Постояв над лагерем, я убедился, что меня все заметили, даже опустились на колени. Первым это сделал Грыз, и его примеру последовали остальные. Для полноты впечатлений я не пожалел энергии и залил ужас по максимуму. Но порциями, которые стали быстро распространяться по воздуху, наполняя сердца степняков суеверным страхом. А что, подумал я, богов надо бояться, надо чтить. Такова уж природа разумных не верить и подвергать все сомнению. Бесполезных божеств быстро забывают. А вот бесполезных, но внушающих страх, продолжат чтить. На всякий случай. Момент был торжественный. Мой ага ударились в бегство. Неизвестная смерть, поразившая их отважных воинов, внушала им ужас. И они по одному, потом десятками, а следом и все остальные, бросив все, удрали. Это тоже природа разбойников. Забыв заветы отца орков, они больше напоминали разбойников, чем степных варваров, поэтому мой расчет на то, что они отступят, оказался верен. Другие племена, может быть, и стали бы сопротивляться, но эти, растеряв запал, струсили. Вот это и есть результат выработанного племенем принципа: грабь слабого и удирай от сильного. Торжественность момента захватила и меня. Я нес наше знамя и решил запеть песню, от которой у меня всегда наворачивались слезы. Глубже вдохнув, я приказал старикам усилить мой голос и грянул. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Ох, как меня прихватило-то! Я готов был опуститься на дно морское и подняться в облака, найти Рока и затребовать у него отчет. «Почему ты, дядя, меня не любишь? Говори, а то в морду дам!» Настолько я осмелел. Но вместо этого я прошелся по пустому лагерю и улетел на спутник заправиться энергией. Там, лежа в капсуле, я вспоминал ночь, предшествующую появлению Худжгарха. Я переправился в стан противника и под скрытом пробрался к шатру вождя и окружающим его походным палаткам приближенных знатных орков. План у меня был простой, но легко осуществимый. Невидимым проникнуть ночью в лагерь, по-тихому вырезать всю верхушку и устроить бойню в самом лагере. Прыжок внутрь шатра, и я в компании начальников. Вождь, верховный шаман и 3000-ника. Все вместе, в одном шатре. Здесь шел военный совет. Говорил шаман: «На это стадо дураков, что считают себя войском, мы нашлем духов. Они станут слабыми, и не надо будет их убивать. Возьмем живыми и казним. Это устрашит наших врагов». Гаджики согласно закивали. План шамана им нравился. Совсем недавно они потерпели поражение от гремучей змии, и народ жаждал возмездия. Давно так не унижали муяга. «Мечты, мечты», — усмехнулся я и забрал жизнь шамана, прикоснувшись к нему. Он вздрогнул, его глаза остекленели, и стал заваливаться на бок. К этому времени помер и вождь, а гаржики, не понимая, в чем дело, подались вперед, пытаясь рассмотреть, что с ними произошло. Когда умер первый гаржик, а Лиан жадно облизнулся и показал мне, что духи убитых висят в шатре, и он хочет их забрать, я не стал препятствовать. Тем более, что работа для кибуцьеров была. Последнего тысячника убивать не стал. Я выколол ему глаза, перед этим лишив возможности двигаться и кричать. Полночи я переходил из шатра в шатер, убивая шаманов. Покончив с последним, выпустил своих приживальщиков и скомандовал: «Ешьте сколько хотите! Вперед!» Через пару секунд я почувствовал, как просела энергия. Значит, кибуцьеры покинули свое жилище и устремились на праздник души. Я не понимал, почему не ушедший за грань дух становится таким жадным до чужой жизни. Он присасывался к живому существу и пил жизненную энергию, как вампир пьет кровь, пока жертва не ослабеет. Если к человеку или орку присасывается пара таких духов, они выпивают его полностью и, набравшись сил, уходят стремительно за грань, преодолевая скрытый от взгляда живого барьер между миром живых и мертвых. Но почему они туда стремятся, как мотыльки на огонь? Там была пустота, поглощающая все. Как бездонная глотка, в которую сколько ни кинь еды, она все сожрет. Под утро Лиан сообщил, что потери жителей одного из моих слоев восполнены новобранцами. Все это время я, как явление смерти, невидимый, ходил между палатками, собирая духов убитых шаманов и орков взамен ушедших. И вновь наполненный до краев энергией вернулся в лагерь. Грыз, как и велел ему повелитель, простоял на месте лагеря Муяга четверо суток и неспешно двинулся дальше. В лагерь все время прибывали орки, то по одному, то сразу десятками. И к концу четвертого дня их было уже больше 500. Степь хоть и бескрайняя, но поделена на угодья. Здесь не было и нет ничейной земли. Каждый ее клочок принадлежит какому-то племени или роду. Само племя разбивается на роды и кочует по своей земле, пася многочисленные стада лорхов и баранов. Роды распадаются на юрты, и вся степь оказывается уже не пустынным клочком планеты, а обжитой и густонаселенной. Всадники доставляют сообщения и новости, которые со скоростью верхового лорха передаются дальше. И скоро о победе воинства Худжгарха знали ближайшие роды. На следующий день уже племена и старики, которые чтили заветы пуще родовых связей, потянулись, забирая с собой внуков, в стан свидетелей. Многих из них Грыз знал и назначил десятниками. Сотниками он ставил воинов своего десятка, которые прошли вместе с Худжгархом земли маленького народа и подземный город. Обученные и умелые, они скрепляли разноплеменные отряды, как цемент связывает песок и щебень, в войско, которое даст отпор врагам заветов отца орков. Старикам не надо было говорить, что такое дисциплина в походе. Пусть у них не хватит сил для долгого сражения, но их опыт и навыки с лихвой компенсировали отсутствие силы и выносливости молодых. Войско не брали только Муяга. Повелитель сказал: «Предатели они и трусы. Гони их прочь, а лучше казни». На предложение Грыза пойти и наказать разбойников человек улыбнулся и ответил: «Мы сделаем лучше. Пусти слух о том, что все шаманы, гаржики и сам вождь Муяга пали от руки Худжгарха. Остались одни пастухи. Теперь некому охранять их земли, а воинов объединить для сражения. Пусть идут и захватывают их пастбища и стада, их женщин и детей. Пусть имя Муяга сотрется из памяти орков». Грыз потрясенно смотрел на того, кому он отдал свою жизнь, и поражался откровением, которое слышал из его уст. «Ну, конечно! Зачем им терять время в мелких сражениях с родами? Соседи все это сделают за них и будут передавать из уст в уста, что это племя проклял Худжгарх и что он творит волю отца орков, карая отступников. Сердца противников ослабеют, слабые сдадутся, гордые погибнут, а разумные присоединятся к ним». На шестые сутки их было уже 800, и к ним прибыло посольство племени Червик с вождем и верховным шаманом во главе. В походной юрте собрались Грыз со своим верховным шаманом и вождь Червиков с шаманом. Сидели чинно, пили гайрат, беседовали о травах и приплоде скота, о знамениях на небе. Обсудив, как положено, все новости, перешли к сути. «Духи предков благоволят к тебе, Мураза, Грыз», — начал шаман Черевиков. Назвав Грыза не походным вождем, а Муразой, он дал понять, что считает его равным остальным Муразам степного народа. А может быть, даже выше. «Наше племя хочет присоединиться к походу и почтить духа мщения», склонившись перед ним. Шаман посмотрел вопросительно на Грыза. Грыз благожелательно кивнул, поощряя шамана продолжить. Теперь разговор повел вождь. Достоинство свое он не умолил и мог взять переговоры в свои руки. Если бы Грыз отказал, то оскорбленным он себя не считал бы, ведь он промолчал, а говорил шаман. Теперь же он мог вести переговоры, не опасаясь, что его отвергнут. «Мураза Грыз, нам, воинам, не пристало много говорить. Я передаю под твою руку 1000 всадников и 10 шаманов тебе в помощь. От себя дарю в жены свою старшую дочь. За это я хочу часть земли Сивучей». Грыз опять благородно кивнул. «Возьмешь столько, сколько сможешь удержать». Он понимал мысли вождя племени Черевик. Оно было малочисленным, и сейчас, пользуясь благоприятным моментом, вождь решил встать на одну из сторон, чтобы получить свою долю в разграблении соседей. Если он пойдет один, его просто вышвырнут более сильные, и вместо прибытка он получит только поражение. А с авторитетом и силой воинства свидетелей он может это делать, не опасаясь удара в спину. «За дочь благодарю. Она будет достойно принята, и ей будет оказан почет согласно ее положению. Что хочешь за нее?» «Только то, что смогу взять у Мояга и Сивучей», — ответил вождь. Грыз снова кивнул, показывая, что он понял. Породниться с вождем небольшого племени было не особенно почетно, но этим он привязывал к воинству не отдельных орков, а целое племя, на землях которого он мог бы найти пристанище в любое время. Вождю выгода была в том, что с помощью войска Худжгарха он решал свои стратегические задачи расширения земель и увеличения численности племени. Оба расстались довольные друг другом. Грызу было стыдно вспоминать, что совсем недавно он не верил своему повелителю. Но жизнь очень скоро доказала правоту Худжгарха, и у орка словно выросли крылья за спиной. Из командира охранной десятки вождя племени, которое он шел наказать за смерть человека, он вырос до Муразы, став равным среди равных. Через 2 дня отряды свидетелей, почти 2000 всадников, вошли в земли Сивучей. Слухи о походе докатились и до них. На границе стояло 3000 готовых к сражению сынов степи из племени Сивучей. Грыз велел разбить лагерь и готовиться к битве. За все время похода он виделся с нехейцем только один раз. Тот, как всегда, внезапно появлялся и также внезапно исчезал, давая короткие указания. Вот и сейчас Грыз не знал, будет тот участвовать в сражении или нет. 2 лагеря стояли один против другого, и каждая сторона хорошо понимала, что пути назад нет. Здесь, на поле брани, решится судьба Сивучей или свидетелей Худжгарха. Второго шанса ни той, ни другой стороне уже не дадут. Если проиграют битву свидетели, то их объявят вне закона, и они будут гонимы по всей степи. Такое степь не прощает. Раз замахнулся на устои, докажи, что ты способен это сделать. Не смог — умри. Все просто. А перед Сивучами стояла задача выжить любой ценой и сохранить свое племя. Поэтому битва обещала быть жестокой и кровавой. Рассматривая лагерь своих бывших соплеменников, где-то среди них остались его жена, сын и дочь, Он покрепче сжал зубы, чтобы сохранить твердость и решительность. Сивучи не спали. Каждый воин знал, что перед боем надлежит сутки бодрствовать. Тогда в битву идешь с обновленными силами и способен лучше переносить большие нагрузки. А наутро войско некому было строить и отдавать команды. Все шаманы, все тысячники, большинство сотников уснули вечным сном. Над лагерем установилась тишина. Не было слышно ни крика, ни плача. Оставшиеся в живых знали, что произошло с Муй-Яга, но приписывали это вранью своих врагов. Теперь эта участь коснулась их самих. Но здесь собрались воины, а не покорные рабы. Они пришли сражаться за свою землю, за своих родных, и готовы были умереть, но не отступить. Но их сердца дрогнули от случившегося. Необъяснимая смерть всех, кто принимает решение, кто мог бы повести воинов в бой, поколебала их веру в победу и зародила семена сомнения. Воля отца орков хорошо показала им, на чьей он стороне. Но каждый из них знал, что отец благоволит к смелым и отчаянным, и у них была еще надежда изменить его отношение к сивучам. Главная проблема заключалась в том, что, как всякая организованная сила, войско сивучей нуждалось в руководстве, а его-то как раз и не было. На холме, где расположился лагерь сторонников духа мщения, стояла высокая фигура, объятая тьмой. В лучах восходящего солнца она была хорошо видна всем. Одним она внушала радость и уверенность в победе, другим — страх и уныние. Войско свидетелей стало строиться к битве. «Сивучи!» — вскричал выбежавший вперед юный орк. «Пусть у нас нет вождя, и наши шаманы ушли к предкам за грань, но мы-то здесь!» «Разве мы не умеем сражаться, и слава наша умерла с нашими гаджиками? Покажем врагам, как сражаются и умирают сивучи. Пусть отец, глядя на нас, останется нами доволен». И вмиг растерянная толпа превратилась снова в решительных и умеющих сражаться воинов. «Сотник Муржак, веди нас на бой!» С веселой удалью вскричал юный орк, и воины подхватили его клич. «На бой! На бой!» Понеслось по степи, и сивучи, воспрянув духом, быстро вскочили в седло своих лорхов. Грыз обрадовался, когда в лучах светила увидел фигуру Худжгарха. В лагере противника сначала царило шумное смятение, потом установилась тишина. А через полчаса оттуда раздались радостные вопли. И сивучи весело и как-то лихо стали строиться и выезжать на битву. Войска разделяла лига, и никто первым не решался начать атаку. Но вот фигура сошла с холма и поплыла по воздуху в сторону врагов. Сивучи увидели ее, и тут же по команде в едином порыве, сначала медленно, но все ускоряясь, лавина из 3000 всадников устремилась навстречу Худжгарху. Свист, боевые кличи смешались, но, перекрывая шум, над полем боя разлилась торжественная песня, которая была оркам непонятна, но звучала грозно и мощно. Одним она придала уверенности. Другим вмиг сбило боевой настрой и смутило. Две лавины всадников под топот копыт, сотрясавшей землю, устремились друг на друга. Зрелище в своей смертельной красоте было величественным и завораживающим. К моему удивлению, сивучи быстро отправились от потрясения и пошли в бой. Чужое мужество и воля, даже если это враги, всегда вызывают во мне уважение. Глядя на могучих воинов, я понял, что только какая-то незримая сила сдерживает эту орду от того, чтобы она не смогла объединиться и поработить все и вся. Сопротивляться ей было невозможно. Противник приближался, и, казалось, его остановить ничто уже не могло. Сейчас две стальные, ощетинившиеся копьями стены, столкнутся и с оглушительным грохотом разломают кору планеты до магмы. В моих руках были склянки с кровью, и я запустил их далеко в надвигающихся всадников. Когда кровь разлетелась в разные стороны, я уже находился в боевом режиме. А противник, к которому я стоял лицом, почти застыл. «Кровавый туман!» — произнес я заклятие, и багровая густая завеса накрыла часть войска. Я вышел из боевого режима и увидел, как масса всадников погрузилась в тягучий бордовый холодец. Скорость их разбега существенно снизилась и становилась все меньше с каждой секундой. «Багровый восход!» — произнес я следующее заклятие. И в тот же миг огромное огненное облако накрыло войско противника. Раздался оглушительный взрыв. Щит Шизы прогнулся, а еще через десяток секунд в образовавшуюся брешь ворвались сотни грыза. Грыз увидел, что воины его родного племени начали разгоняться. Они шли слитно, словно ведомые единой волей и одним порывом. Но он-то знал, что там, в стане противника, уже нет тех, кто мог бы возглавить Сивучи. Худжгарх побывал ночью в их лагере, и разведчики рассказали об этом грызу. Невидимая смерть косила орков, и они ничего не могли поделать, ни спрятаться, ни убежать. Причем простых орков смерть обходила стороной. Грыз смотрел на врагов. Сивучей было больше, и они шли умирать, потому что бросили доспехи и шлемы. Они шли доказать отцу, что они достойные дети. Назад ни один уже не повернет и не сдастся. Грыз тяжело вздохнул. Если свидетели Худжгарха победят, то их останется очень мало. Он и сам не чаял выйти из этой битвы живым. Зато это будет достойная смерть. Отцу понравится. Худжгарх плыл над степью. Заглушая воинственные крики и свист всадников, разливалась над полем боя торжественная песня на непонятном языке. Вот острие клина противника застряло в кровавом мареве, и его объял огонь. Огромный огненный шар охватил почти половину войска, вспыхнул, и через несколько секунд послышался сильнейший грохот. Резкий порыв ветра, как удар, достиг скачущего в первых рядах грыза. Быки бешено взревели и с удвоенной яростью, обезумевшие от гонки, грохота и страха, рванулись вперед. Отряд в несколько сотен всадников, ведомых грызом, ворвался в разрушенный строй. Ноги лорхов скользили по трупам орков и их боевых быков. Весь вражеский центр, нацеленный на прорыв строя войск Худжгарха, был смят и частично уничтожен. Сотни воинов сгорели в одно мгновение, а впереди все так же плыла фигура духа мщения, и на расстоянии десятка лак от нее распространялся ужас, парализующий воинов и животных. Лорхи Сивучи мычали, отказывались идти вперед. Они брыкались и скидывали всадников. Освободившись, в ужасе метались, топча сброшенных седаков. Крики боли, воинственные кличи, мычание быков, звон стали — все смешалось в оглушительно громкую какофонию и наполнило мое сердце состраданием к погибающим и горечью от того, что я вынужден жить и поступать по правилам, придуманным не мной, но по которым мне приходится жить. Обратного пути уже нет. Как нет его и тем оркам, что пошли за мной. Ряды противника были расстроены. Они потеряли энергию атаки. А сотни грызов рубились восстановившихся орков, смяли первые ряды и, круша врага, пробивались дальше, чтобы расчленить и уничтожить противника по частям. Погибали лучшие воины, цвет племени сивучий. Это был разгром. Хотя фланги, где находились более слабые воины, незрелые юноши и старики, об этом еще не знали. Они держали строй и сошлись в рукопашной схватке с флангами армии Грыза. Юный орк, поднявший сивучий в бой, рубился с врагами как одержимый. Его дважды сбрасывали с быка. Один раз лорх под ним пал, пронзенный тяжелым копьем. Он вскочил на другого животного, потерявшего всадника, и снова бросился в бой. Он был залит потом и кровью, своей и чужой. Его глаза горели огнем, и недостаток воинского умения он компенсировал необоримой яростью. Рядом с ним выстроились такие же упорные бойцы. Они медленно прорубались к центру, туда, где был военачальник свидетелей. Отказавшись от лобовой атаки, сивучи развернули быков и ударили во фланг наступающим отрядам. Скоро к ним присоединились еще пара сотен соплеменников, и они, как пресс, продавливали оконечность правого фланга. Разорвали строй и ворвались в тыл наступающим передовым отрядам свидетелей. Успех придал им силы, и они с удвоенной энергией подстегнули своих лорхов. Но это была их последняя удача в этом бою. Грыз вместе с передовыми отрядами застрял в тесноте свалки. Их поджимали с флангов, а задние ряды почему-то задерживались. Его передовые сотни несли потери, и скорость продвижения падала. Отряды редели, теряя бойцов, и нужно было вводить в прорыв свежие силы. Но их не было. Не было возможности оглядеться, чтобы понять, в чем причина. Грыз рубился с двумя, иногда с тремя воинами, помогая своим бойцам. Успеть отбить удар топора, уклониться, ударить, толкнуть и снова отбить один удар, второй, третий. Противник открылся и с разрубленной головой сполз с седла. Но его место занял другой, и началась новая схватка. На одного его бойца приходилось 2-3 орка противника. Их сжимали теснее, а фигура Худжгарха уходила дальше, раздвигая ряды противника, которые вновь смыкались за его спиной. Я шел, распространяя ужас, не жалея энергии. Впереди меня всегда оказывался проход. Орки уходили с моего пути, не пытаясь атаковать, и за мной должен был продвигаться Грыз. Он должен был, но не мог. Я обернулся и увидел, что его передовой отряд зажали, а идущие следом сцепились с довольно большим отрядом противника, который развернулся и ударил во фланг, связав подкрепление боем. Противник, как бешеный слон, давил и разрушал строй стариков, неспособных к долгому сражению. Он сминал ряд за рядом и, наконец, вырвался на простор, сразу устремился в атаку, нацелившись в спину Грызу. Вот она, слабость орков. Военачальник идет в первых рядах, забыв о резерве и управлении войсками. Разбитый и деморализованный противник сумел собраться, получив передышку и используя отсутствие управления войсками моих свидетелей. Перехватил инициативу. Я направился на перерез атакующему с тыла отряда. По дороге с помощью торнадо разметал наступающих на правый фланг войска Грыза Сивучий. Он, получив поддержку, развернул часть сил на противника и устремился ему навстречу. Вражеский отряд из атакующего в одну минуту превратился в обороняющийся, зажатый с двух сторон. Он сам угодил в ловушку. Увидев, что Грыз все сделал правильно, я остался вместе с теми, кто наступал, и снова напустил кровавый туман. Сивучи с левого фланга завязли. очередное заклятие багрового восхода сожгло самых отчаянных. Давление с их стороны ослабло, но они стали стрелять в меня из луков. Четыре торнадо, одно за другим, обрушились на смельчаков, и их разметало по полю. Стрелки сбивали своих товарищей и давили их на своем пути. Наступательный порыв сивучей был сломлен. Они, разрозненные и ошеломленные, по одному и кучками перешли к обороне. Я оглянулся. Грыз выправил положение, и отряд, ударивший им в спину, оказался в полном окружении. Грыз почувствовал, как давление противника ослабло, и увидел, что левый фланг противника рассеян. Но с тыла двигалась плотная группа примерно в сотню воинов, чтобы атаковать. «Аргрид!» — крикнул он сотнику. «Поворачивай свою сотню и ударь вон по тем врагам!» Он показал на накатывающую лавину противника, впереди которой летел какой-то орк, яростно рубивший топором направо и налево. Грыз развернул быка и устремился ему навстречу. Он тоже вырвался вперед своих воинов, и два орка, оскалившись как саблезубые тигры, неслись друг на друга. Грыз видел, что воин юн, и, подскочив к нему, занес топор, показывая, что рубанет сверху, и открывая левый бок. Но это был ложный прием, который должен был заставить противника открыться. К его удивлению, юноша на уловку не поддался. Ногой, вытащенной из стремени, он ударил грыза, заставляя опустить щит, и следом ему в живот полетело параллельно земле лезвие топора. Это был коронный прием грыза, но у Гаржика не было времени размышлять об этом. Подставив щит под углом, он отклонил удар и сам ударил ногой, ткнув топором в лицо юноши. Тот не стал прикрываться щитом, он уклонился и перехватил древко топора рукой. Их оскаленные физиономии приблизились друг к другу. «Сын!» «Отец!» Одновременно прозвучали два слитных, удивленных возгласа. Орки вцепились в топор и закружились на месте. «Сынок Ширгун, ты стал славным воином!» Рыча и пытаясь вырвать топор из цепких рук, похвалил сына грыз. «Тебе спасибо, отец! Ты меня учил!» Не отпускал топор молодой орк. Они не видели, что происходит вокруг. Их быки прижались друг к другу боками, тяжело дыша, и кружились на маленьком пятачке. Битва вокруг них прекратилась. По традициям орков, когда сошлись два предводителя, сражение на это время замирало. Чей предводитель возьмет верх, того и победа. Отец орков отдал победу сильнейшему, пусть даже он представлял проигравшую сторону. В этих традициях было зерно своей логики. В предводители избирались лучшие, и схватка этих орков прекращала взаимное истребление, сохраняя жизнь мужчинам, дабы не оскудела степь и племена не вымерли. «Такие войны нужны нашему господину», — довольно осклабился грыз. Он был горд, что его юный сын возглавил атаку сотен орков противника. И они пошли за ним, признав его превосходство. «У орков только один господин», — прорычал юный орк. «Это отец орков. Ты нашел себе ложного бога, отец». «Ты молод и многого не понимаешь, сын», — толкая его плечом, ответил грыз. Он почувствовал силу рук Ширгуна. Тот крепко держался за древко, не уступая отцу. «Может быть, я и молод, но я не пришел убивать воинов своего племени. Я пришел умереть за них, за мать, за сестру. Ты помнишь о них?» «Помню, сын, и сердце мое скорбит. Но я отверг себя, свое родство. Отверг не по своей воле, а по воле отца орков. Сивучи согрешили и огорчили его. Поэтому я здесь». «Я здесь, чтобы доказать тебе, что ты заблуждаешься. Отец любит нас, и мы победим!» Лицо Ширгуна стало серым от натуги. Бороться с отцом было немыслимо трудно. «Ты уже проиграл!» — засмеялся Грыз и выпустил топор. Подхватил левой рукой пошатнувшегося сына, а правой резко ударил его в челюсть. Клыки Ширгуна громко клацнули. Его глаза закатились, и топор стал скользить, стремясь выпасть из его рук. Грыз ловко подхватил свой топор, сдернул сына с седла и перекинул безвольное тело через луку седла. Налитыми кровью глазами оглядел безмолвное поле боя и, подняв вверх свой топор, победно проорал: «Худжгарх!» Сотни глоток подхватили боевой клич, и над полем разнеслось торжествующее: «Худжгарх!» Побежденные сивучи, сгорбившись, покидали поле боя. Сражаться дальше не имело смысла. Это лишь разгневает отца, который показал, на чьей он стороне. Ни смелость, ни отчаянная жажда победить или умереть, ни подвиги на поле брани не смогли переменить его воли. Они уходили, понимая, что становятся добычей для других племен. Скоро те, как коршуны, слетятся, чтобы поживиться падшими. Слава сивучей прошла, как исчезает утренняя роса на траве при восходе светила. Теперь каждый был сам за себя. Я смотрел на поле брани. Трупы, порубленные и сожженные, усеяли пространство, куда мог дотянуться взгляд. Стоны раненых и жалобное мычание покалеченных быков. Ликующие вопли победителей. Вот что я видел и слышал. И это меня не радовало. Я не был готов к таким жертвам. И почти со слезами на глазах, со скорбью в сердце, взирал на дело рук своих. Нет, не созидатель я. Это точно. Я разрушитель. «Не кори себя, мой друг», — услышал я нежный, успокаивающий голос Шизы. «Мир так устроен. Чтобы создать что-то новое, нужно разрушить старое. Ты пока не понимаешь, но я думаю, что не по воле Рока или по призыву магов ты попал в этот мир. Сила гораздо более могучая избрала тебя, чтобы ты мог выполнить ее предначертание. Ты же видишь, местные хранители забыли свои обязанности, свой долг. Они поделили мир и раздробили его. Сам смысл существования во Вселенной такой изюминки пропал. Он стал вещью в себе. Но так не должно быть. Во Вселенной все взаимосвязано и непротиворечиво. Это непреложный и истинный закон. Иди без сомнений по своему пути и делай то, что должно. Может быть, девочка права. В ней сокрыта мудрость неизвестного Создателя и знание о Вселенной. В это я верил. Поверил и ей. «Делай, что должно», — вслух повторил я. И пошел по полю, усеянному павшими. Раненых я лечил всех без разбора. Тех, кто выжить явно не мог, безболезненно отправлял за грань, забирая у них энергию и тратил ее на излечение других. Я ходил весь день и всю ночь, не пропустил ни одного. Помог и быкам, кого избавил от мук, кого поставил на ноги. Усталый и опустошенный, утром, как только начал заниматься рассвет, улетел на спутник.